эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня по одному из современных календарей у нас 25 апреля 2017 года, вторник, по одному из старинных, 14 день месяца пассивного речения, 7525 лета, третейник. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Четыре веры в России». Автор-сказитель, многим хорошо известный Юрий Вениаминович Гомонов. Здравия, Юрий Вениаминович! Здравствуйте! Здравствуйте! Тема достаточно интересная, тем более в анонсе указано, что будет разложено все по полочкам, наконец-то будет все расставлено по своим местам, и станет понятно, почему все так происходило. И поэтому, как бы я так становлюсь в сторонку, предоставляю уже микрофон для того, чтобы ты мог уже все подробно рассказать, разложить. А вот дальше, когда будет закончено вот такое вступление на часик-полтора доклад, то в этом случае тогда мы уже перейдем к обсуждению темы, будем привлекать тех, кто нас слушает, к заданию вопросов. Вопросов из чата Народнославянского радио и из канала YouTube. Будем эти вопросы и реплики обсуждать. Поехали. Ну, разрешите представиться. Ну, в общем-то, Юрий Гомонов, донской казак, член Союза писателей и глава ведического сообщества «Млечный путь». Меня заинтересовал вопрос очень серьезно, еще в мои молодые студенческие годы, что происходит с моим народом. Почему такие скачки, то христианство, то коммунизм, то еще какая-то хрень. Почему такие резкие переходы, и почему так много крови и беды. Что случилось со всеми нами, и когда именно это случилось. И со студенческих лет я стал очень серьезно заниматься историей моего народа. И с годами я все ближе и ближе подходил к осознанию того, что, собственно, произошло. И в настоящее время картинка у меня сложилась. И вот этой картинкой, своим представлением о том, как развивались события и исторические, и религиозные, что зачем шло и к чему это приводило, я сейчас попытаюсь вам рассказать. Но начну немножко со своего личного опыта. Собственно, как я ко всему этому пришел. Родился я в семье коммуниста, был атеистом, не верил ни в Бога, ни в черта, ни в душу, ни во что. Считал, как нормальный атеист и комсомолец, что вот есть одна жизнь. Как проживешь, так проживешь, в принципе. Главное, оставить себе хорошую память у людей. Ну, это если удастся. Ну, вот, и больше тебя не будет. И жил я с этим состоянием очень достаточно долго. Вот. В какой-то момент, когда я уже был достаточно взрослым, мне было где-то уже 30 лет с чем-то. 31 или 32, не помню точно. Я шел ночью мимо храма в Ростове и почувствовал, что я один во всей Вселенной, что нужно с кем-то быть. И в этот момент я ощутил то, что называют христиане нисхождение Божьей благодати. Я впервые в жизни почувствовал энергетический некий поток. Он был очень комфортным. И тогда у меня возникло желание идти изучать Библию. И к тому времени я уже был женат. У жены была хорошая Библия академического издания, не РПЦ, а именно Академия РАН. Их перевод очень хороший. И мы с женой вечерами садились на кровати, читали Библию, читали. Но что-то мы читали. На какие-то моменты возникали вопросы. И сказал Господь иудеям: пойдите к египтянам и попросите у них серебра, золото и серебра. Я не спрошу на них благодать, и они вам дадут. А ночью вы уйдете, и так вы их обберете. Вот такие фрагменты. Когда Бог, свой Бога избранный народ, еще в Египте учит воровать. Сначала я такие фрагменты пропускал мимо ушей. Думал, что-то я не понимаю. Читаю раз, читаю два. Ветхий Завет и Новый Завет. В общем, сложности я прочитал, сказать, Ветхий Завет где-то 5 раз с карандашиком. А Новый Завет 20 раз, наверное. И в какой-то момент эта книга вызвала мне глубочайшее омерзение. Столько злобы, ненависти, столько крови, столько превознесения одного народа над всеми другими, столько зазнайства национального, ну и так далее. Вот. И плюс тому, ко мне пришла книга Фридриха Ницше. Она пришла как-то вовремя, я ее прочитал, и она исчезла. Она называлась «Антихрист», «Антихристианин». Это убийственный анализ христианства, очень точный, очень справедливый, и меня, в общем, доконал. И после этого я более не интересовался христианством. Но вопрос о Боге повис. Я ведь понял, что что-то должно же быть где-то. Вот. И не имея на этот вопрос ответа, я стал заниматься йогой. Тогда Московский институт Арсантема, он сейчас действует, в Москве находится, открыл школу, это называлась «Школа русской йоги». Само название удивило, я слышал, я интересовался йогой, я даже немножко и занимался еще в студенческие годы. Учителей не было. Все было кустарно. Я стал активно заниматься йогой. А в йоге, в Нияме есть такая заповедь, Ишвара Пранидхана. Посвящение плодов своих трудов Богу. И вот тут я опять задался вопросом, а какому же Богу мне посвящать труды свои? Начал разбираться в религиях. Вдруг стал понимать, что все религии в России импортные. Иудаизм, христианство еврейское. В общем-то, ислам тоже, он из того же источника, это авраамийские культы. Кришнаиты какие-то. И куча всего. Особенно, когда в 90-е мы ворота свои по дурости открыли, к нам в дом хнуло всякой твари, не по паре, а много. И вдруг стало понятно, что русскому человеку и пойти-то некуда. Пробовал работать с индийскими богами. Прекрасная религия, очень интересная, очень глубокая, индуизм, очень глубокая, очень интересная. Но она-то, в общем-то, ихняя, она очень родственна нам. От одних вед идем. Ригведа была написана в межледниковый период на территории Восточной Европы. Имеет наше происхождение. Но там-то она потерпела очень большие изменения, вся эта наша древняя ридская вера. И что-то у меня не ладилось. И в какой-то момент, не помню, чем занимался, вдруг пришло ясное сознание, что нужно к своим-то богам-то идти, а не чужих искать. Это было как озарение. И в этот момент возникла такая картинка, а я четко увидел 3 пары богов. Это были Велес, Макаш, был Перун, Сварог, Лада, Леля. Вот это три пары, это 6 брест. Четко я их увидел. Я даже понял их имена. Йога, она дает возможности определенные видеть тонкий план. И к тому времени уже 10-летняя практика йоги, она мне помогла в этом плане и сориентироваться, и ясно увидеть путь, и ясно увидеть богов. Мы все на вере живем. А вера, она далеко не доводит. Нужно знать и видеть. Это был мой первый реальный контакт с русскими богами. Я их запомнил, потом их зарисовали. Вот. И с этого момента я стал очень активно интересоваться именно нашей родной верой. Я стал читать много литературы на эту тему. Я стал искать или сподвижников, или хотя бы сообщников. Но на тот момент информация была достаточно, сказать, как бы вот не на слуху, и возникло жуткое ощущение, что вообще-то я один этим занимаюсь, больше никому не нужен. И какое-то время вот, я и был один, и не было ни помощников, были мои ученики, которые мне, в общем-то, помогали и тоже заинтересовались этим путем. И потихонечку мы пошли вместе. И, само собой, куда мы, в первую очередь, пришли, к тому, что осталось в нашей литературе, вот, тому самому солнечному язычеству, солнечными богами, со свастиками, как символом солнца, ну и все прочее. Поначалу, так сказать, я очень сильно увлекался этой темой, но, понимаете, я кармический целитель. И если у человека есть проблема какая-то, она всегда имеет причину. Люди не болеют беспричинно. Всегда есть какие-то причины того, что с нами происходит. И у меня возник вопрос, а почему же, если мы были такие хорошие, проиграли? И вот тут-то стало понятно, что вот есть такой древний ведический принцип, что почитаешь, качество того и приобретаешь. В Упанишадах сказано, что тот, кто почитает луну, пища того не иссякнет. Тот, кто почитает солнце, будет великим правителем и воином. И что тут стало понятно? У человека есть чакры. Иногда говорят, что это чисто индийское. Да нет, ребят, это общее арийское знание. Есть рисунки знахарей России, там точно указаны эти центры. Они потом называются. Называются родник, чело. Ну, другие названия. Но смысл вот тот же самый. И у нас есть чакры лунные. Это Вишудха, Анахата и Сватхисхана. И чакры солнечные. И когда человек почитает только солнце или только луну, соответственно, начинает у него развиваться именно эти центры. Вот что такое солнечные центры, например, Муладхара, Манипура и Аджна. Муладхара дает человеку что? Кров, пищу, продолжение рода. От Муладхары зависит наличие дома, наличие способности прокормить свою семью и рождение потомства. Манипур – это чакра самоутверждения и чакра воинская. Это умение защищать свою территорию. А аджна – это определение вектора развития. Это определение пути. И вот эти центры, три центра, у всех солнцепоклонников были очень сильными. Но проблема солнечных людей была в чем? В том, что они всегда говорили правду. Титаны были детьми солнца. Славяне были тоже детьми солнца. И славяне, и титаны никогда не лгали. Персы, они были тоже солнцепоклонниками. И греки удивлялись, до какой степени у древних персов большое значение имела правда. У скифов самым страшным оскорблением было предатель дружбы или обманщик, лжец. Потому что эти люди никогда не лгали. Вот. А люди лунного культа, Сватхисхана, это способность финансового преуспевания. это деньги. Анахата – это любовь, творчество. Вишудха – это память, лунная чакра. И что получилось? Лунопоклонники, развивая свою лунную природу, были сильны в чем? В финансах, в творчестве. И имели хорошую память, очень долгую. А воины, солнцепоклонники, имели землю, могли ее защитить. И с помощью знаний, с помощью аджна могли многое понимать, многое видеть. И в этом плане, сказать, очень показательны два народа. Это русские и евреи. Евреи – лунопоклонники, а русские – солнцепоклонники. Вот берем русского человека, учим русскую историю. Муладхара – солнечная чакра, связь с землей. Земли у нас, извините, ну, неприлично много. Дальше. Манипура, воинская чакра. Русские – это лучшие воины в мире. Мы победили все. Далее аджна. Это чакра, которая отвечает за способность к новым мыслям, знаниям и новым открытиям. Подавляющее большинство изобретений 20 века были созданы или русскими, или выходцами из России. Тоже радио, тоже телевидение, тоже компьютер. Это все было создано русскими или выходцами из России. Но чего всегда нет у русских? У русских всегда нет денег. Это сватхисхана, лунная чакра, не развита. А у русских религия любви, христианство, заимствована. Им ее дали евреи. У русских очень короткая память. Историю нам написали немцы, поляки, евреи все время. И до сих пор мы не можем вырваться из этого исторического ада. То есть сильные солнечные чакры дали нам великую территорию, великую историю, великие знания, но не дали ни денег, ни памяти, ни своей религии. Берем евреев. У кого все деньги? У евреев. Берем там дальше, сказать, кто создал религии, все эти христианские и все прочее. Иудаизм, ислам, христианство. Евреи. Кто пишет историю всему миру? Евреи. Но у кого нет земли? У евреев. Какой народ вечно бит по мордасам во всем мире? Евреи. Кто берет чужую идею, на ней зарабатывает? Евреи. Русские умеют создавать новации, а евреи умеют сделать из них инновации. То есть русский может изобрести, но в силу того, что он не наработал себе лунные центры, а у него не получается на этом заработать. На нем, как правило, зарабатывает кто-то другой. На его идее. И что получилось? Когда мы активно и много столетий исповедовали чисто солнечное язычество, мы утратили иммунитет против лжи. Бог Луны – это бог воров, мошенников, торгашей, и всех интеллигентов, как добавил Владимир Демин, есть такой писатель хороший, исторический, доктор наук. Вот. А бог Солнца – это бог воинов. Воин, он всегда беззащитен против лжи. Одни в Чечне воевали, другие воровали их боевые деньги. И на этом сделали большие состояния. Понимаете? И что получилось? У нас на Руси слову верили. И когда пришли проповедники из океана, вот их Владимир привел на Русь, они сказали, вот мы вам принесли Христа. А что это за Христос такой? Да, вот такой, такой. Так это же сын, дочь Бога, решили наши жрецы. И приняли его в пантеон. Но они не поняли, что приняли кукушонка. До Никона на Руси было двоеверие. Эта новая вера методично и целенаправленно выталкивала все русское из русской духовной культуры. А Никон уже закрепил чисто византийское христианство, изъяв из храмов все то, что относилось к русскому язычеству, русскому ведизму. И Чудинов пишет, что, сказать, до Никона в одном храме стояли места молений и Христу, и языческим богам. А потом богов языческих просто выкинули. Почему? Да потому что солнечный тип людей всегда не готов к новому уровню подлости, к новому уровню лжи. Вот. И вот, когда я понял, почему мы проиграли, а проиграли мы потому, что наша система была нецелостна, она была половинчата, мы были не способны различать ложь и подлость. Мы, как Святослав, объявляли всегда, мы идем на «вы», иду на «вы». Вот. И точно так же, как титаны, которые никогда не лгали, не лгать не умели вообще, они не понимали зачем. Лжет только слабый, сильный не лжет. Вот так получилось, что наша религия проиграла, потому что она была неполной, потому что она была не защищена от лжи. И так получилось, что в дальнейшем в России на 400 лет воцарились греческие попы. Лет 400 все высшие чины в нашем христианстве российском занимали греческие попы. А такие дела. И вот тут тогда возник вопрос. А была ли у нас, у русских, когда-нибудь более глубокая и более совершенная вера, чем то, что сейчас мы пытаемся возродить? Потому что сейчас возрождается почти практически всеми общинами именно тот культ, который проиграл все время в схватке с пришлыми духовными лицами, которых Владимир ввез в Россию. И сейчас те формы нашей веры, опирающиеся чисто на солнечный культ, они уязвимы от лжи, от лунных культов. И погрузившись в более древние пласты нашей культуры, я обнаружил одну такую очень интересную вещь. Дело в чем? Дело в том, что в самых древних временах наши предки поклонялись спирали, не свастике. Не свастика была главным, скажем так, знаком русского народа, а именно спираль, причем спираль двойная, обегающая спираль. Она очень часто встречается в орнаментах, в той же трипольской культуре. Очень много спиралей в скифской культуре. Спиральные святилища разбросаны по всей России, особенно по северу. И я тогда стал разбираться, что же такое было. И в какой-то момент я пришел к выводу, что в древнейшие времена главным объектом поклонения наших предков была вся Вселенная, вся галактика наша. не было каких-то особых персоналей, типа Христа и Будды, а была вся галактика объектом нашего поклонения. И символом этой галактики была двойная спираль. Эту спираль двойную, удивительную спираль, я нашел на Трипольском храме. Вот, и когда все стало понятно мне, картинка выстроилась. И получилась такая очень непростая картинка. Изначальным культом русского народа был культ галактический. И символом этого галактического культа была двойная спираль. Поразительно то, что эта двойная спираль имеет форму вида сверху на наше ДНК. В двойной спирали был культ двух сил основополагающих, Белобога и Чернобога, которые были родными братьями и сыновьями рода. И у каждого из них была своя функция. У Белбога сохранять существующий мир, а у Чернобога изменять существующий мир. Белый бог, он консерватор. Он не хочет изменений. И это хорошо. Он держит форму. Но если эта форма слишком долго не будет меняться, она начинает деградировать. И задачей Чернобога было постоянное испытание той формы, которую держит Белбог. Он находил слабые места, и тогда Белбог мог менять форму и сохранять устойчивость систем. Интересно то, что в ДНК то же самое. Одна спираль отвечает за сохранение, а другая отвечает за изменение. Точно так же, как в ситуации Белобога и Чернобога. И сказано в Велесовой книге, и бьются здесь Белобог с Чернобогом, дабы не был повержен тот бог свинтовит. Как писал Рыбаков, академик наш известный, который много писал о язычестве, главным объектом трипольской культуры, объектом поклонения, было время, которое выражалось именно символом двойной спирали. Это обегающая спираль, она бывает в орнаментах многих народов. Эти спирали находят и там, где Турция, и дальше. Вот. Но потом произошло нечто. Это отдельный разговор, что именно произошло. Но есть такое местечко у нас вот недалеко от того места, где я живу, метров, километров 300 где-то так вот, может быть, чуть больше. Есть у нас речка Молочная. На этой речке Молочной есть святилище Шунун, или каменная могила. И на плитах этой каменной могилы было обнаружено 150 плит с надписями на до-шумерийском письме. Академик Кефишин их расшифровал. И там есть один текст очень любопытный, что 8 тысяч лет тому назад произошел раскол, некий племенной, духовный раскол. И люди отказались от почитания спирали двойной. И одни объединились вокруг культа Солнца, а другие вокруг культа Луны. Хотя до этого ни Луна, ни Солнце не были объектами религиозного поклонения. Они были средством отсчета времени. Был лунный календарь, был солнечный календарь, и все. И тут вдруг, как бы ни с того ни с сего, они отказываются от своей старой веры, которая в себе все объединяла, и черное, и белое. И возник культ того, чего культом никогда не являлось. И самое главное, что здесь произошло, произошел отказ от почитания тьмы. А в трипольской культуре, вот в те времена древнейшие, и белое, и черное почиталось равно. А тут система была нарушена. И в какой-то момент люди отказались от почитания тьмы и стали почитать только то, что излучает свет. Солнце, Луну, звезды. А тьма стала ими восприниматься как нечто враждебное. А выше я сказал, что Чернобог отвечает за изменение, за развитие. Белбог за сохранение формы. Такой, как она есть вообще. Он не способен меняться. Но черный его заставляет двигаться, потому что находит у него слабые места. И когда был устранен из культа Чернобог, остался один Белбог, то тогда что произошло с человеком? Его ДНК стала деградировать. Белая спираль через почитание светлых богов. Она получала энергию, а черная, отвечающая за изменения, не получала. Процесс эволюции остановился. У кроманьольцев мозг был на 500 кубиков больше, чем у нас. Жители Сунгиря, стояночкой такой, 26 тысяч лет ей. Это были люди двухметрового роста и в плечах шире любого современного спортсмена. Это были здоровые и очень красивые люди. И люди, которые знали высокое искусство. То, что он находит, говорит о очень тонких знаниях людей и тонкой культуре. И вот с этого момента, когда мы разделились на солнечное и лунное, начинается деградация всего человечества. Мало того, что мы отошли от почитания тьмы, Чернобога, мы стали отдельно почитать еще те или иные с этой выглядят явления, одни Луну, другую Солнце. И тогда мы перестали получать подпитку от богов, от космоса. Гармоничный человек древности стал разваливаться и превращаться, так сказать, все больше и больше в недочеловека. Ну, как говорится, святое место пусто не бывает. И так как мы отказались от почитания Чернобога, для того, чтобы лодка, в которой мы не перевернулась, возник черный культ. Знаете, когда все на один борт переходят в лодке, лодка переворачивается. Для того, чтобы лодка не перевернулась, один должен сидеть на правом борту, другой налево. Так будет нормально. А тут все вправо сбежали и стали тупо почитать только свет, совершив обрезание Вселенной. И вот тут слева образовалось нечто. Я не буду удаваться в источники происхождения, это другая тема. Откуда это пришло, почему это пришло. Но в Библии сказано, сначала у Бога народа не было. И Он рвал народы в ярости своей. И была кровь их на ризах Его. То есть народы были, но у библейского народа народа не было. И тогда Он решил создать народ для себя. И что любопытно, Цельс в III веке писал, не Парацельс, а Цельс. Это такая книга «Доброе слово». По-моему, «Доброе слово», не помню. Вот, III века. И он пишет о том, что вот это большое удивление, что все народы почитают звезды, луну, солнце, и только иудеи почитают тьму и те образы, которые из нее возникают. А звезды, и солнце, и луну ни за что не считают. Ту же мысль повторил Бердяев в одной из своих книг о том, что все народы мира почитали луну, солнце, звезды, и только евреи смотрели себе под ноги и почитали тьму. В силу того, что темный культ древний, в общем-то общечеловеческий, был отвергнут, на его месте возникает черный культ иудаизма. И поэтому и одежда черная во всех этих авраамических культах, темных культах, и хождение против Ассалонь вокруг Каабы или вокруг храма. И такая теория традиционных полей, там сказано, что движение по Салонь – это движение на развитие и укрепление. А движение против Салонь – это на разрушение. Насмешило меня один раз, когда Познер в одной своей передаче говорит, и сейчас я представлю своих гостей, как всегда, против часовой стрелки. И вот в силу того, что в какой-то момент мы стали отрицать своего чернобога, на его место пришел другой какой-то чернобог, какой-то другой черный культ, который стал активно внедряться на земле. Я сейчас не буду видеть, откуда он пришел, что это такое вообще, это отдельная долгая тема. Но получилась картинка очень забавная. Сначала в лодке сидели все как надо. И лодка плыла как надо. Потом все сгрудились на правый борт. И лодка накренилась. Потом возник черный культ иудаизма, ислама, христианства. И лодка уравновесилась. Но на этот момент в лодке оказались две силы, которые терпеть друг друга не могут. Лодка не переворачивается. Лодка не тонет. Но каждый гребет в свою сторону. И лодка совершает это судорожное и пульсивное движение. И не возникает общего движения никуда. Человечество не утонуло благодаря черному культу иудаизма. В этом, видимо, и была его миссия. Поэтому что они орут, что они там всех кого-то спасают от потопа. Точнее, от потопления коллективного. Но при этом и невозможно никакое движение. И вот сейчас мы имеем очень такую забавную картину. Нет какого-то единого вектора развития. И что, в принципе, получилось в нашей истории? Когда-то у нас был культ звездного неба. и непроницаемой тьмы, то бишь всего. Потом мы разделились на солнце лунопоклонников. Лунопоклонники ушли. Шумеры там образовали государство. Солнцепоклонники в Индию, в Пенджаб, там организовали ведическое государство. Кто-то остался здесь. А потом пришел коммунизм на смену христианству. А вот сейчас вообще непонятно что. Был культ Вселенной, потом был культ Солнца, потом был культ Луны, это христианство, потом был культ личности, коммунизм, а сейчас культ денег. Нижняя планка – это превращение людей вообще в животных. Вот есть один момент очень интересный по поводу коммунизма. Дело в чем? Дело в том, что то, что мы называли эволюцией человеческого духа, прогресс, развитие, на самом деле эволюция. Когда-то, когда на Земле господствовал галактический культ, люди себя почитали богами Земли. И у них было представление о том, что есть единая галактическая семья. Часть этой семьи на Земле, а часть на небе. И поэтому у славян никогда не было раболепства перед богами. И они ставили в тупик всех. Иностранцев тем, что отношения с богами были родственные. Потом какой-то момент мы почему-то стали себя считать не богами Земли, а детьми богов. Это уже было в язычестве. Потом мы стали вдруг себя считать рабами Божьими. Потом мы стали себя считать винтиками, болтиками социалистического строительства. А в настоящее время активно насаждается идея о том, что мы просто биороботы. Мы клоны инопланетян. И через нашу попсу насаждается новый способ рождения детей. Это дело Пугачева там, это дело Киркоров, вне семьи традиционной. Вот. Но при всем при том, что мы здесь видим явно нисхождение духа человеческого, а не восхождение, его инволюцию, а не эволюцию, есть один хороший момент. Мы много крыли коммунизм и коммунистическое социалистическое мировоззрение. Но надо быть объективными, понимать, что зачем следует и почему. В течение многих тысячелетий человека все сильнее и сильнее сгибали. Бога Земли сначала делали Сыном Божьим, потом рабом Божьим. И вдруг коммунизм, с его формулы человека звучит гордо. Человек – царь природы. И так далее. А именно в коммунистический период стала резко подниматься самооценка человека как человека. Да, там было много косяков. Да, там было много ненужного и преступного. Но этот мерзавец-негодяй Ленин первое, что придумал, это устранить всеобщую безграмотность и привести в каждую избу лампочку Ильича. Кому это было нужно? это было никогда и никому не нужно. Идет народ грамотный. А потом образование стало всеобщим. Свободная возможность получения высшего образования для всех сословий, для всех людей, точнее, слоев уже не было. И коммунисты впервые тогда за много лет молчания заговорили о принципе спирали, как о принципе движения всего, что есть под этим небом. И что получилось в коммунистический период? Если во время галактического культа мы были богами, во время солнечного культа были детьми Бога, во время лунного христианства стали рабами, то в коммунистический период мы опять стали богами Земли, но только без Бога, без знания о душе, без знания о Творце, без знания о посмертном существовании. Это было такое атеистическое язычество какое-то. Это было восстановление древнего отношения к природе, к человеку во многом. Но это была безбожная система, и другой она бы быть не могла. Потому что нашла по пути отрицание всего того, что было заложено в Библии, всего того, что унижало человека и делало его слабым. И в этом плане я считаю, что коммунистический период развития нашего общества, да и всего человечества, это этап обратного восхождения к богочеловеческому состоянию. Коммунисты сделали одно очень нехорошее в кавычках дело. Они сделали образование доступным. Они сделали русский народ самым образованным и читающим народом в мире. И уже некие веры тут не пройдут. Люди хотят знать. И это было заложено именно в советский период. И поэтому Запад так истерично пытается провести везде десоветикацию, уничтожение всякой памяти о Советском Союзе, как в своем главном геополитическом конкуренте, как о системе, которая впервые дала возможность человеку самого себя уважать. Я отнюдь не поклонник коммунистического мировоззрения. Я никогда не был коммунистом. Мне предлагали, я отказывался. Но объективный взгляд на такие вещи заставляет признать за ним очень большую заслугу перед тем новым временем, новой эпохой, которая наступает. Что, собственно, со всеми с нами случилось за последние тысячелетия? Тот момент, когда не без помощи извне на Землю было некое внедрение, и на плитах каменной могилы Шунун написано, что где-то 5000 лет тому назад, точно не помню дату, было нисхождение детей неба с неба на землю. И поразительно, там нарисован космический корабль. По-детски, но нарисован. И именно после нисхождения сыновей неба на землю трипольцы вдруг сжигают свои города, и уходят на юг. Это же делают и жители Аркеима приблизительно в то же самое время. Гриневич перевел фесский диск, и там слова такие пронзительные. «Рассеюние черубит очи, никуда от нее не деться». И вот внедрение это привело к тому, что наше мировоззрение стало однобоким. Говоря обычным языком, мы стали консерваторами. Мы отказались от тех структур, которые отвечали за изменения, за эволюцию и развитие. И стали почти только те, кто пытается сохранить все так, как оно есть. К чему это привело? Это привело к тому, что наша ДНК в настоящее время почти уничтожена. Из 13 спиралей, там 13-витковая двойная спираль, белая и черная, у нас сейчас работают только две нижние, отвечающие, там, нижняя, самая нижняя отвечает за здоровье и красоту. И работает она процентов 45 до спирали. При этом все процессы регенерации разрушены. А вторая спираль ДНК отвечает за семейные отношения, за возможность создания семьи. И работает процентов на 10. Любопытно на то, что по статистике на Земле сейчас 90% неблагополучных семей. И нормально благополучная семья сейчас это какое-то чудо. В то время как раньше семья, род были основой жизни нашего народа. И люди без труда создавали семьи, рожали детей, воспитывали их достойными людьми. А сейчас это проблема прямо-таки. И в России сейчас бесплодных пар где-то 17% от общего числа. Все остальные спирали, отвечающие за более высокие способности человека, не работают. И сейчас добивают вот эту вторую спираль ДНК через узаконивание однополых браков, через суррогатное материнство. В Америке сейчас узаконено, по-моему, то ли 45, то ли 55, не помню точно, видов брака. Там сами на себе женятся. На собачках уже, по-моему, женятся и так далее. Какие дела. И навязывается активно формула о том, что традиционная семья устарела. Останется только одна спираль, отвечающая за животное существование человека. Чисто за его тело, чтобы оно было более-менее здоровым и более-менее красивым. И все. Из 12 спиралей ДНК в рабочем состоянии по замыслу тех, кто это все делает, останется одна. И та будет работать как у собаки, не больше. Ну, говорящие собаки. Чтобы этой собаке можно было отдавать команды, чтобы она эти команды понимала и правильно реагировала. Вот это сверхзадача. На протяжении последних тысячелетий религиозное мышление и русского человека, и всего человечества претерпело очень серьезную деградацию. Мы пали так низко, что падать уже ниже некуда. Дальше только в лес уходить и на деревьях сидеть. И произошло это именно из-за того, что в какой-то момент мы перестали почитать силы, которые отвечают за развитие. Любопытно то, что вот этот знак, двойная спираль, он выглядит как? В центре его находится знак, тот самый знаменитый знак инь-ян китайский. Но если китайский инь-ян, он находится в круге, то тот знак, который я видел на стенах Типольского храма, он имеет форму инь-ян, возникающего из спирали, из двойной спирали. Круг – это ограниченность и отсутствие развития. Спираль – это бесконечное развитие. Люди поклонялись бесконечному развитию, бесконечной эволюции человека и природы, и мира как такового. А потом возникла ситуация какая? Сначала мы почитали спираль как принцип вечного развития. Потом, отказавшись от спирали, мы стали почитать круг, то бишь солнце, как символ совершенства при всяком отсутствии развития. Потом мы стали почитать полукруг, то бишь месяц. А потом мы пришли к некой точке. И мы сейчас в ней стоим. Движение по спирали – это движение вверх. Вечное развитие. Движение по кругу – это движение по кругу. Движение по полукругу – это туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Это было очень любопытно наблюдать в 90-е годы, когда сначала, в 17-м году, мы отказались от христианства и рванули в коммунизм. Потом, отказавшись от коммунизма, рванули в христианство. Потом, немножко подумав, опять побежали к материализму. И пошло такое затухающее движение по полукругу. И движение остановилось. Сейчас Путин восстанавливает как мурт России. Мы просто восстанавливаем свой дом. Не имея ни малейшего представления, куда нам идти. Русский человек, да и любой человек, если он человек, он не может жить без какого-то высокого смысла. У нас он всегда был. Мы были детьми Бога и с вытекающими сюда последствиями. Мы были рабами Божьими, но с перспективой вечной жизни. Мы были коммунистами с перспективой, что в будущем наши потомки будут жить прекрасно. И мы на это работали. У нас была идея. Всегда какая-то высокая идея, которая нами двигала, которая нас вела. Сейчас такой идеи нет. Мы просто восстанавливаем разрушенное здание. Окружаем его пушками. Восстанавливаем экономику просто для того, чтобы банально выжить. Ведь внешнюю угрозу никто не отменял и не нарастает. Но у нас нет понимания, чего мы хотим. Путин делает свое дело, но не сможет дать народу вектор развития. Это не его задача. А путь у нас, если мы хотим вообще куда-то идти, должен включать в себя равновесное отношение ко всему окружающему миру. И вот здесь мы подходим к моменту, мы стоим сейчас в точке. Мы шли по спирали, Мы бегали по кругу. Мы бегали по полкругу туда-сюда, затухающие амплитуды движения. Мы сейчас остановились в точке. Но по условиям эволюции духа долго стоять на одном месте нельзя, начинается сползание. Остановка порождает тоску. Нисхождение порождает страдания. Лишь идущий вверх по спирали обретает полноту бытия. Если мы прекрасно укрепим свою страну, если мы достигнем очень хорошего уровня жизни, но не обретем осознание того, кто мы, люди, зачем мы нужны этому миру, какая у нас человеческая миссия и задача на Земле, в какой-то момент, как и в Советском Союзе, и как и в царской России, великое государство рухнет без видимых причин. А рухнет потому, что где-то в народе, в глубине, даже неосознанно, возникнет недовольство отсутствием движения, отсутствием развития. Да, вкусно жрем, тепло и уютно спим, все хорошо. Но ради чего? Понимаете, что с нами произошло? Потому что ДНК у нас уже там практически ниже плинтуса, это понятно. Но и мозг наш, который на 500 кубиков меньше, чем у кроманьольца, он работает всего на 3%. У выдающихся людей очень, бывает до 10. А все остальное не работает. Но ведь это когда-то же работало. И те 500 кубиков тоже работали. Мы достигли вот этого объема мозга в процессе длительной эволюции. Хотя мы его только теряем, теряем, теряем, теряем. У африканцев он еще меньше. Он меньше нашего кубика, он на 200-300. Но так и будем сползать. Проблема в чем? Бог не творит ненужного. И на Земле невозможно жить просто так. Сказано в Упанишадах, в Махабхарате точнее, что человек рождается должником. Он должен совершать священные ритуалы. Он должен вести умеренный образ жизни. Он должен оставить потомство. В Упанишадах есть момент очень интересный. Там сказано так, что у Праджапати, у владыки всего сущего, Верховного Бога, было три вида сыновей. Суры, асуры и люди. Три вида сыновей. Суры, асуры и люди. И каждому из видов сыновей он уделил свой удел. Сурам подавлять, асурам сострадать, а людям совершать деяния, подаяния, то есть совершать жертвоприношения. Жертвоприношение является наиважнейшей частью космической жизни. Сказано в тех же Упанишадах, что когда человек совершает жертвоприношение, жертва летит на солнце. И оттуда возвращается дождем, порождая новую пищу. Через жертвоприношение осуществлялся энергоинформационный обмен человека со всей Вселенной и Солнцем конкретно. За счет того, что на Земле все время везде горели жертвенные костры, система Земля-Солнца гармонично развивалась. Сказано в тех же Упанишадах, что существует два образа Бога, проявленный и непроявленный. У непроявленного образа Бога опора пространства, а у проявленного пищи. И нужно жертвовать проявленному образу Бога, то бишь нашему проявленному миру, ибо без жертвы он умрет. И вот возникает удивительнейшая коллизия, и человек обретает совершенно исключительное место на Земле и в космосе. Если человек не будет совершать жертвоприношения, то Бог умрет. Но если умрет Бог, то умрет и человек. И возникает удивительное равновесие между Богом и человеком. И когда человек понимает, что от его действий что-то зависит во Вселенной, он совершенно по-другому начинает к себе относиться. У тех же папуасов было представление о том, что Бог создал мир и отдал его управление человеку. И он нужно совершать жертвоприношение, ибо без жертвоприношения мир умрет. У человека нет представления о его миссии, о его значении, о его месте и значимости во Вселенной. В течение многих тысячелетий от человека искусственно скрывалось его предназначение, высокое, земное и галактическое предназначение. Человек – это Бог в системе богов. Так было во времена галактического культа. И у этого Бога в системе богов была своя работа. Вот он выполнял на благо Земли, Вселенной и самого себя. Человек является проявлением Бога. И он должен осознать это и понять свою миссию, свое значение как человек. И только тогда он сможет на Земле жить долго, может быть, не одну тысячу лет. Потому что сроки жизни человеку даются по той миссии, которую на Земле и выполняет. И вся миссия обычного человека в современном мире сводится к тому, чтобы родиться, жениться, нарожать, внуков дождаться и умереть. То вот на это и отпускается срок жизни. Но если он начинает осознавать себя Богом Земли, отвечающим за состояние Земли, заботящимся о Земле, о ее здоровье. Человек является проявлением Земли. Мы работаем на одних частотах. Человек – это разум Земли. Этот разум должен исследовать организм, тело Земли. И вовремя ставить диагнозы и лечить Землю. И тогда и человек, и Земля могут существовать вечно. А мы как черви пожираем Землю. И загаживаем ее своими испражнениями. И естественно, для кайфа, тупого кайфа, многих жизней не нужно. И поэтому наркоманы, колотят себе дозы, за сиюминутный кайф они готовы жертвовать годами жизни. Потому что нахрена им такая жизнь? Нету интереса к жизни у людей. Потому что все эти религии и системы, которые выдвигают нам некие смыслы, они выдвигают такие примитивные, тупые смыслы, типа американского, там, сказать, что-то банки, дом, ну что-то еще там, не помню, что-то. Вот, да что, ради этого жизнь, что ли? Особенно касается русского человека, потому что у русского человека во многом еще сохранилось вот много от того древнего ума и древней души. Русские всегда были падки на какие-то огромные идеи, огромные задачи. Мы малым жить не умеем, нам скучно. И вот сейчас наступает время, когда мы должны опять вернуться по закону спирали к галактическому культу. Культу двойной спирали. Россия прошла очень сложный путь. Она очень дорого заплатила за то, чтобы иметь возможность обрести путь и помочь и обрести другим народам. Сейчас мы находимся в фазе последнего противостояния теми, кто много тысяч лет тому назад запустил процесс уничтожения человечества. Как это сделано было, это отдельная тема, это очень долгий разговор. Скоро выйдет моя новая книга на эту тему. Там это будет в деталях описано. Россия, она как Ванька встанька, сколько ее не наклоняй, она все равно встанет. Мы это не раз демонстрировали. В Велесовой книге сказано, что раз гибла русская земля, раз возрождалась. И там рассказано, есть две мысли поразительные, которые зацепили меня очень сильно, и они со мной всю жизнь. Первое звучит так. Все сотворенное не может войти в расторгнутый ум. Премудрость великая. Свинтовит, он же Велес, он же Перун, ну и так далее. То есть все боги — это одно. Когда мы начинаем делить мир, наш ум становится расторгнутым. И там рассказано. И бьются здесь Белбог с Чернобогом, дабы не был повержен тот Бог Свинтовит, единый Бог. Это созидательный конфликт. Борьба Чернобога и Белбога – это борьба на сохранение, а не на разрушение. Но в настоящее время тот, кто рядится в одежду Чернобога, он является чистым разрушителем. Чернобог славян, он работал на эволюцию. Чернобог никогда не уничтожал то, что должно быть. Волк в лесу убивает слабых для того, чтобы популяция процветала. В этом и была функция Чернобога. Он заставлял всех шевелиться, чтобы не заснули, развивались. А все то, что хлопало ушами, становилось пищей. За счет этого шло движение. Но у природы человека нежелание двигаться, а желание остановить мгновение, прекрасное мгновение, но это очень чревато. Когда Мефистофель пришел к Фаусту, у Гёте, в его бессмертной книге, Фауст ему сказал, он хотел много знать, много видеть, и Мефистофель ему пообещал пройти все тайны мира. И он сказал, как только я скажу остановить мгновение, ты прекрасна, моя душа твоя. Но тут Мефистофель попал. Фауста было все мало, мало, он все больше и больше интересовался. Мефистофель устал. И в силу того, что никогда Фауст не сказал этих страшных слов, остановись, мгновение ты прекрасно, он остался жить. И его душа была сохранена. А нам пытаются постоянно подсунуть некие учения под видом окончательной и вечной истины. То есть нам пытаются сказать, скажи, останови мгновение, ты прекрасна. Как только мы это скажем, развитие любое, и биологическое, и духовное остановится. И у нас уже ничего ждать в будущем не будет. В настоящее время я запускаю большую работу под названием «Русский проект». Это будут еженедельные лекции по скайпу для всех интересующихся теми проблемами, которые я обозначил, и теми способами, с помощью которых можно было бы выйти из той неприятной ситуации, в которую мы все попали. Есть способ восстановления всех структур человека. И далее, самое главное, что с нами сделали. Есть такой принцип, разделяя властвую. Было сказано, если раньше человек считал я и Бог одно, все есть Бог и я тоже, то потом сначала сказали, Бог одно, ты другое. И человек это принял. А потом внесли главный конфликт самого человека. Его искусственно разделили на душу и тело. И вдавили ему в голову эту идею идиотскую, что душа бессмертна, а тело смертно. И самая главная задача – это спасти душу, а тело – хрен с ним. А по словам Чудинова, академика нашего известного, на надгробных плитах анализ языческих захоронений показал, что у славян было представление о возможности в физическом теле уходить на звезды. У славян было представление об общем бессмертии человека, о возможности общего бессмертия человека. А нам подсунули идею бессмертия только души. У человека 8 тел. 4 бессмертных по рождению и 4 смертных. Те первые 4 смертных, бессмертных, они стали смертными в процессе его прошлых воплощений в самых разных формах существования. Он их сделал их бессмертными. И задача человека и смысл его жизни, по большому счету, заключается в том, что человек должен обрести общее бессмертие на Земле. На Земле сейчас существуют две страны. Страна смертных и страна бессмертных. И они рядом. И бессмертные, они возможность помогают людям найти к себе путь. Это описано в Ведах, это описано во многих источниках. Очень много рассказов, легенд о людях, достигших бессмертия. Это не сказка, это реальность. И вот что у нас было? Смысл жизни человека как человека – на первом этапе это достижение бессмертия. А потом уже другой смысл. Смысл бессмертного человека, Бога-человека. В Ведах описываются этапы пути человека. Там сказано как. Пока человек является человеком, он должен жертвовать богам. В процессе жертвоприношения он постигает границы могущества богов, постигает те или иные их качества. Знание делает человека тем, о чем он знает. Постигнуть те или иные качества богов, он сам приобретает эти качества и сам становится богом. И тогда люди жертвуют ему. Но когда он постигает свою истинную сущность, он поднимается над богами, и тогда боги жертвуют ему. Вот только три этапа эволюции духа человеческого, которого вы нигде не найдете, только в ведической духовной культуре. И поэтому первый и главный смысл человеческой жизни – это обретение бессмертия. И это не отрицается даже в Библии. В Библии сказано, что когда Господь создал Адама и Еву, Он сказал им: «От всякого дерева кушай, но не вкушай от дерева познания добра и зла и от древа жизни, ибо тут же смертью умрешь». А змей сказал: «Нет, не умрешь. Но знает Бог, что в тот момент, когда вы вкусите древо познания и добра, и зла, вы станете как боги, знающие добро и зло». И вкусил Адам и Ева, вкусили от древа познания добра и зла, и познали добро и зло. И что сказал Бог? Он сказал: «Вот вкусил Адам от древа познания добра и зла и стал как один из нас. И убоялся Господь, дабы не простер он руки своей еще и к древу жизни и не стал жить вечно. И изгнал его из рая, и у входа поставил огненный меч вращающийся и архангела Михаила, дабы тот никогда не смог найти дорогу к древу бессмертия». Весь библейский проект – это проект сокрытия от человека, пути к бессмертию. Сам библейский Бог признал, что человек может стать всезнающим и бессмертным Богом. И он этого не хочет. Он этому противодействует. Славяне себя считали детьми богов. Боги бессмертны. Значит, и славяне тоже могли быть бессмертными. На эту тему недавно выпустил лекцию «Украденное бессмертие». Она сейчас есть в интернете, ее можно будет посмотреть. И вот наш путь теперь, если мы хотим выжить как человечество, как русский народ, мы должны в себе восстановить то, что у нас и так есть. Достоевский писал о всевосприимчивости русской души. Это говорит о том, что в глубине души нашей, в глубинах нашего ума до сих пор осталось вот то самое единое мировоззрение на уровне этих глубинных ощущений. И наши реакции, реакции приятия и понимания всех и вся, наша способность к прощению, то мало что обладает, говорит о том, что вот то единое мироощущение не иссякло из нашей души. Оно было, есть и будет. И тысячелетия унижения и уничтожения русского народа ничего не дало. Мы были тем, чем были, мы этим остались. Ну, за всеми, думаю, скажем так, для первой лекции хватит моего монолога. Хорошо. Если есть вопросы, вопросы, конечно, вопросы есть. Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. И после этого перейдем к чтению вопросов и реплик, которые поступали в чате Народного славянского радио и на канале YouTube. Итак, три с небольшим минуты, пожалуйста, у нас есть. Можем немножко расслабиться. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 25 апреля 2017 года вторник, по одному из старинных 14 день месяца посевного речения 7525 лета, третейник. Четыре веры в России – такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Юрий Вениаминович Гомонов. Итак, лекция была достаточно интересная, достаточно обширная, много что в ней было затронуто, полезного, на мой взгляд. И пришло время поотвечать на те вопросы, которые во время лекции к нам поступали. Во время отвечать, да. Во время лекции поступали в чат на Ранславской радио и в канале YouTube. Итак, первый вопрос поступил в 8 часов 5 минут от Владимира из Мытищ. Здравия, Юрий. Что по мне, так в России одна вера – вера в справедливость, а остальные варианты – это кого куда судьба занесет. Словно ветер швыряет куски мусора, пока они в кустах не застрянут. Так откуда берется этот ветер, что загоняет людей, словно мусор, в кусты религий? Кусты в кавычках. Вот такой вопрос. Вот такая поэзия, да? Да, вот ну, у нас интеллектуальные вообще слушатели. Ну, это больше некая метафора, чем вопрос. Я сам поэт, издаю свои стихи. Так что сказать, понятно. Вот ветры, а по поводу ветров, это отдельный очень большой разговор. Когда-то на Земле жили коренные жители Земли, которые были порождением самой Земли. Белые боги севера, называемые. А потом была война с пришлыми ветрами. Потом была запущена программа уничтожения белых богов. Я не имею в виду даже белую расу. Она связана с белыми богами, это нечто другое совершенно. Это были действительно боги. Тысячелетия за тысячелетием их кровь растворяли. Делали их все слабее и слабее. И эта борьба, она продолжается до сих пор. Вот туда и ветры. И ветры возникают тогда, когда мы совершаем ошибки. Когда мы недооцениваем ситуацию. И когда мы вовремя не реагируем на изменившийся порядок вещей. И, видимо, и боги наши, хранители земли нашей, они совершили ошибки. Боги тоже ошибаются. По поводу веры в справедливость. Знаете, у Максима Волошина есть очень великие стихи. И там есть такие строчки. Я напишу заветную справедливость, и враг прочтет, пощады больше нет. Во имя справедливости который каждый понимается по-своему, на Земле совершаются почти все убийства. И поэтому нужна не справедливость, а знание. Точное и ясное знание о том, что происходит. И поэтому, да, есть такая вера в справедливость русского народа. И из этой веры возникли все бунты и все революции, которые привели к тому, что у нас стало очень мало. С 1812 года по 1905 год население России учетверилось с 40 миллионов до 180 миллионов. И когда мы стали активно бороться за справедливость, вот прошло 100 лет, сейчас у нас 140 миллионов. Мы потеряли 40 миллионов человек. Мы потеряли значительно больше, чем эти 40 миллионов. Что я полагаюсь на знание, а не на справедливость. А знание, оно всегда справедливо, само по себе. А религии, они всегда были, есть и будут. Религия – это связь посестороннего с потусторонним. Связь Бога и человека. По-моему, так. Я понимаю. Хорошо. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Юрий. Как ты относишься к официальному утверждению властей Российской Федерации, что в России 4 традиционные веры, 4 религии? Одна из них традиционных, в кавычках, религий – иудаизм. Благодарю. Знаете, у нас вообще все с ног на голову поставлено. Нашу традиционную народную медицину объявили нетрадиционной. А вот медицину, которую мы сейчас все ходим в больницы, ну, я туда не хожу вообще, объявили почему-то традиционной, хотя она возникла не так давно. Естественно, это полный бред. У нас также нетрадиционные религии, иудаизм, ислам, христианство объявили традиционными. А нашу веру загнали вообще непонятно куда даже слов мне нет вообще. У меня есть статья, я ее обратил в правительство, называется «Проблема восстановления русского, проблема оздоровления русского язычества». Там я пишу, если правительство не удовлетворяет духовные потребности народа, то тогда это делает кто-то другой, с вытекающими отсюда последствиями. И сейчас очень активно западные спецслужбы лезут в языческие общины, предоставляют гранды, и ими управляют, пока наша власть клювом щелкает. Я и написал в этой статье, пока власть клювом щелкала, под нее положили мину, и будьте уверены, найдется тот, кто подожжет Бигфорда в шнур. Скоро вот этот, как его, Соловьев уже заявил, что евреи на нашей земле русской со второго века, а славяне с шестого якобы. И это нечего говорит, хамить в гостях. Понимаете? Уже вот это хамство уже прокатывает по центральному телевидению. Мы уже гости на своей земле. И скоро нас тоже сделают нетрадиционным этносом. Вот такие дела. Вот такое мое отношение. Понятно. Дальше. Реплика в эфир от Подсолнуха. Почему так часто противопоставляют Луну и Солнце? Разве они сравнимы по качествам? Да, Солнце светит днем, а Луна ночью. Но свет Луны ночью всего лишь отражение солнечного света на поверхности Луны. И без Солнца Луна светит не будет. Луна, она связана с тьмою, с темным временем суток. И в человеческом теле два канала, три канала, Ида, Пингала и Сушумна. Один из них лунный, другой солнечный, Ида и Пингала. А Сушумна – объединяющий канал. Если человек почитает Солнце, развивается его солнечный канал только. Соответственно, солнечные чакры. Вот. То есть чакры связаны со светом, как таковым. А если искренне почитать Луну, он развивает все чакры, связанные с тьмой как таковой, в первую очередь. И поэтому в этом плане как бы Луна является символом вообще темного царства. И поэтому их и сравнивают. И в этом плане в нашем мире, в нашей жизни они имеют равное значение. Луна отвечает за эмоциональную сферу деятельности человека, за его эмоциональное полушарие, а Солнце за рациональное полушарие. Понятно. Дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. О. Титаны делились на несколько типов. Кузнецы планет земель и вдыхатели жизни с помощью молний. Вот такая реплика. И чего? Не знаю, просто... Про, да, более просто титаны рек, просто... более титаны озер. Титаны и асуры в ведической мифологии – это одно и то же. И асуры в буквальном смысле означают обладающие жизненной силой. И описывается борьба асуров и асуров, в результате которой с помощью обмана асуры асуры у асуров украли бессмертие. Вот. Ну, то же самое описывается в греческой мифологии немножко. На эту же тему много. Борьба титанов и богов. Есть дела. Так что титанов было много самых разных видов. Я не понял вопроса. Это была реплика, не вопрос, просто для того, чтобы, видимо, поддержать беседу. Понятно. Дальше. Ну, такое тоже полезно. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Продолжение. Значит, он расшифровывает, что если имелось в виду вот планеты, кузнецы планет, вдыхатели земель. И дальше вот он продолжает. Войны крайне редко были, то есть титаны умели ценить прекрасное и мудрыми, но редко такие моменты были, то, что они были сильными воинами. У них была другая проблема. Они были очень сильными. Вот. Самое забавное, как описывает Гесиод, их устройство. Они жили по типу, как донские казаки. У них был круг, как у казаков казачий круг. Вот. На кругу они решали все свои проблемы. И была система какая? Если сказать, было мирное время, титаны все были свободны. Так и у казаков было то же самое. А когда наступала война какая-то, а они воевали с богами, они не были инициаторами этой войны, но были вынуждены воевать. И тогда выбирался самый лучший, самый сильный, самый знающий человек. И вот тогда была железная дисциплина. Ну, наподобие, как у казаков. Казаки и живут. Я живу в тех местах, в которых по мифам греков жили тоже Херон, Кентавр, в общем-то, ну и так далее, многие титаны в этих местах жили. Так что титаны воевать могли, они не любили воевать. Они любили познание, они любили жизнь. Вот, ну, у вас, в первую очередь, познание, им это было все интересно. А боги, они любили войну. И как Россия, она вечно не хочет воевать, она хочет жить, созерцать, изучать, постигать, творить. А вокруг эта шалупень собралась, в общем-то, которая все время на нас нападает, постоянно отгребает и опять готовит нападение. И в этом плане, кстати, Нострадамус называл Россию страной титанов. И именно титаны, не желающие войны, но при необходимости умеющие воевать, они и жили на территории современной России. Хорошо. Дальше Ярослав пишет из Ногинска. Есть книги, которые содержат практические знания, так скажем, базис, который мы должны были получать с малых годов. Были же какие-то славянские духовные практики, которым учили с детства? Да много чего было. Понимаете, когда я стал заниматься, нашей ведической культурой русской, вот, выяснилось, что что-то есть, но все в обрывках. Много дали книги Афанасьева «Поэтическое взрение славян на природу». Это удивительные совершенно книги. Много дал академик Рыбаков. Ну, так далее. Много авторов, которые, так сказать, даже Гусева на эту тему писали. Но проблема была в том, что наши знания были обрывочные, ну, то, что дошло. В силу того, что они целенаправленно и методично в течение столетий уничтожались. И во многом восстановить наше исконное знание мне помогло очень хорошее знание Ригведы, Атхарва-веды, Сама-веды, Яджар-веды, Упанишат, Махабхарат, Йога-сутр, то есть индийской и ведической культуры. У нас осталась мозаика, которая во многом была разрушена. Знаете, какой такой портрет, портрет, да, человека из мозаики. А много фрагментов нету. Что там нарисовано, черт не поймешь вообще. Но когда я взял ведическое знание Древней Индии и стал его накладывать на наш портрет, очень многие ячейки восстановились, и я увидел полную картину. Такие дела. И для того, чтобы мы могли восстановить наше знание, нам нужно очень глубоко погрузиться, так сказать, в то, что осталось в Индии. Туда 5 арийских племен из района Керчи, где-то 3-4 тысячи лет тому назад, унесли веды. И там их впервые записали. А веды были написаны в межледниковый период на территории Восточной Европы. А межледниковый период – это между 100 тысячами лет и 40 тысячами лет до нашей эры. А Раджнеш, Ошор Раджнеш, пишет, что в одном из гимнов Ригведы описывается положение звезд на небе, которое было на небе 100 тысяч лет тому назад. Тилак есть такой индийский философ, то есть историк из рода браминов. Он написал «Северная прародина индусов». И там он доказывает, что индусы пришли с севера в Индию. И там он доказывает, что веды были написаны не в Индии, а на территории России. Но есть народные умельцы из нашей же языческой среды, которые активно внедряют в сознание людей о том, что то, что в Индии, это не наше. То где-то тут у нас где-то что-то зарыто, но никто это еще не отрыл. Надо заниматься восстановлением ведического знания в полном объеме. Частично это есть в зороастризме. Это тоже система, возникшая на территории России. Зороастризм. Что-то осталось. Да в той же Кабале там тоже наше знание, понимаете? Ведь левиты, которые, так сказать, являются основой иудейского общества, у левитов генетический код R1A. У остальных другой, там всех гаплогруппы. А у левитов R1A, славянский генотип. И у Мухаммеда, пророка, то есть у его семьи, у его потомков R1A. И у браминов Индии, у всех высших каст Индии генетический код R1A на 78%. 78%. Вы понимаете, что это такое? Брамины до недавнего времени заключали браки только на бересте. Потому что считалось, что только на бересте записанный брак является истинным. Береза в Индии не растет. Везли черти откуда. Очень много на эту тему и у Гусева, и у Рыбакова, о родстве наших культур. Если мы хотим восстановить наше сокровенное духовное знание, мы должны идти во все эти источники. Там все через сито перетрусить, отделить то, что было наработано в поздние времена, взять то, что является, собственно, нашим, и соединить это в единой системе. Вот чем я и занимаюсь. Вот такой мой. Хорошо, идем дальше. Из Ютуба от Кабальера Хорошего, так он себе назвал, вопрос. Тоже веселят, да, нас слушатели и зрители. Что такое небо? Я не понял вопрос. Да вот такой вопрос. Что такое небо? Потому что есть такое понятие небо и небеса, да, вот может быть с этой точки. Может быть, с другой стороны. Сейчас же раз такая теория распространяется, что небо — это твердая такая вот сфера вокруг Земли, и она не одна, и там Солнце прикреплено, Луна прикреплена, и они там двигаются по какому-то такому своему пути, который искусственно создан, но вот они поэтому и не падают на Землю, а вот там, как на стеклянной сфере, двигаются. Может, с этой точки зрения вопрос. Но мне остается только догадываться. Не знаю. У этого, у Чехова есть такой рассказ «Письмо ученому соседу». Там один другому пишет, пытается показаться очень образованным, и пишет ему: «Вы пишете, вы говорите, что на Луне есть жизнь. Я в этом сомневаюсь. Если бы там была жизнь, оттуда бы на Землю падала бы всякая дрянь и дела». Вот. Не знаю, по поводу вопроса, что такое небо, пускай человек уточнит, что он хочет понять. Небо — то, что у нас над головой. Кабальера хороший. Уточни. Ответим. Дальше. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. «Потихоньку деградация народов происходила». Вот такой он сделал вывод в 20 часов 48 минут во время твоей лекции. Дальше. Из Ютуба Кабальера. О, продолжение. «Все только топят про род, про белую расу и так далее. А кто возьмет на себя миссию встать во главе? Что делать-то?» Ой, господи. Ну, то есть, кто встанет во главе и что делать? Да, два извечных вопроса. У меня есть на этот ответ на этот вопрос, в общем-то, у нас работная система спиральных ритуалов. Мы их практикуем с 2000 года уже в нашей общине. Вот. Смысл всех ритуалов заключается в том, чтобы включить в человеке две системы, лунную и солнечную, и гармонизировать их в человеке, то бишь направить человека на путь духа. Это такие определенные техники внешнего воздействия, которые создают некое поле, в котором поле человека гармонизируется. Мы практикуем их в течение всего года. Каждый месяц у нас обряды подношения богам на огне. У нас индивидуальный ритуал работы, славлений. Люди работают, и это им помогает. Более того, есть еще внутренние технологии, вот, с помощью которой мы можем восстановить все то, что утрачено. И ДНК, и все остальное. Это отдельная тема и очень долгая. Технологии восстановления человека таким, каким задуман Бог, они существуют. У нас существуют. Возможно, еще где-то существуют. И мы их сейчас через русский проект, который я закручиваю с моими ребятами, мы хотим их постепенно внедрять. Мы в течение 1998 года мы начали эту работу проводить, в общем-то, и вот уже 17-й год, считай, уже 20 лет. Мы на себе это все проверили, и мы можем этим поделиться. О, далее, в общем-то, сказать, нужно понимать одну такую вещь. Не изменив тонкую энергетическую составляющую планеты, мы не сможем изменить жизнь на Земле. Как все работает? Вот была одна такая забавная ситуация, когда мы проводили очередной ритуал на огне. Ходим, как сонные мухи. Еле там эти дрова пиляем, господи, там на полтора часа затянули ритуал. А обычно я прихожу, смотрю, есть негативное воздействие или нет. И шел, посмотрел, нету, а оно есть. И такое одуряющее, отупляющее куда-то состояние возникает. Я смотрю, вдоль земли идет мощный серебристый поток. И вдруг вспоминаю, наш ритуал, наш обряд совпал с Пасхой. В этот момент заработали все храмы, службы. Вот эти антенны, храмы стоят, и они прикрывают определенные площади вот этим полем. И люди входят в состояние таких сонных крыс, которые за крысоловом идут в море и тонут. Какие дела? И для того, чтобы изменить что-то в этом мире, нужно изменить тонкую составляющую или планеты, или хотя бы части территории, хотя бы нашей страны, например, или хотя бы ее части. Вот такие дела. Это конкретная работа, это не уровень веры, это не уровень религии, это уровень знаний. Вот эти менгиры ставили все время, эти камни священные, около каждого -то тоже синий камень, который прекрасно до сих пор работает. Вот. Люди знали, как организовать поле. Только подавив полем поле, мы можем изменить течение нашего времени. Но это конкретная работа конкретных людей, знающих и понимающих, как это делать. Мы располагаем таким знанием. Хорошо, идем дальше. Виталий из Эстонии вопрос задал. Немного напоминает фильм «Матрица». Нас сейчас туда ведут или я не прав? Вы правы. Нас ведут в такую техносферу, где не будет никакой жизни, а будут только биороботы. Там действительно, вы не помните, они же все в Сион летят, помните, да? Сион у них мечта, вот Сион вернулся на родину. В одном фильме это звучит как Сион, в другом как Зион, но аналогии очень понятны. Задача тех, кто пришел на эту землю, это уничтожить жизнь. Зачем? Ну, не любят они ее. Не любят они живое. Они любят мертвое, потому что они смерти. Им нужен лунный ландшафт. Или тот же вот ландшафт, как он его, Марса. Там же тоже была жизнь. А теперь там бог знает что. Да. В общем, лунтики понятно. Они такие, да? Ну, любят да. Все оттуда. Да. Ну ладно, идем дальше. Из Ютуба Роман Ефимов написал: «Здравия всем. Крайне интересная тема. Согласен с автором. Мне противно христианство черным культом, поклонением мощам и прочим частям мертвых тел. Когда люди начнут это замечать, тогда и вернемся к истине». Вот такая реплика. Да знаете, что удивительно с людьми? Люди живут в определенном поле. И масса людей, они на поле только реагируют. А вот то, что происходят какие-то разоблачения, открытия, они как-то особо не действуют. В Америке раскрыли, что 7 тысяч католических пастырей, то есть все, педофилы. И они в течение десятилетий методично насиловали детей. И мужики уже моих лет там плачут. И рассказывают. Я думал, сам так Господь разговаривает. Прямо задрав рясу, прямо в храме. Делали детьми то, что хотели. Один изнасиловал 200 детей. Ну, чем все закончилось? Да ничем. Скандал был. Папа Римский сначала сказал, что, так сказать, отзовет всех. А потом заявил, если мы всех отзовем, это нанесет непоправимый ущерб экономике Ватикана. И всех оставил. Деньги важнее детей. Все об этом узнали. Потом был такой скандал в Ирландии, потом был в Латинской Америке такой скандал. И люди об этом знают и продолжают туда ходить. Да, многие отошли, там много отошло людей. Но масса-то основная ходит. Понимаете? Так что, сказать, то, что когда все раскроется, люди прозреют, я в этом сомневаюсь. Религия любви, знаете, в чем ее фишка? Как в России, любовь зла полюбишь и козла. Да, такая поговорка есть. Если, сказать, женщина любит мужчину, он подонок, мерзавец и негодяй, что бы вы ей не сказали о нем, что он подонок и мерзавец, она все равно будет его любить. Потому что любовь, она безмозглая. И религия любви, она безмозглая. И вот на этой безмозглости людей-то и ловят. И пока людям не усадки, что главное знание, знаете, как у Панишадок сказано как? Знание, вот, блин, забыл фразу точно, но в общем знание приносит радость. А у Библии, ибо приумножая познание, ты приумножаешь скорбь. И когда знание и познание станет радостью для человека, тогда он перестанет заниматься вот такой тупой верой. Но для этого мы должны поработать. Ты когда сказал про то, что люди продолжают ходить там, где их насилуют, мне сразу вспомнился анекдот про медведя и мужика, который... Мужик, ты или мазохист, или так сильно ягоды любишь, что сюда все ходишь. Да, ну смешного здесь мало на самом деле. Ладно, вопросы эфира. Здравствуйте. Извини, я как-то задумался на эту тему, и когда я читал Библию, ну бред откровенный, а люди читают. И вот тогда я и понял, что тайна библейского культа – это тайна любви. А из уст любимого человека любой бред – часть откровений. Понимаешь? В этой самой в Германии, сажали, в фашистской Германии, сажали на 10 лет за нелюбовь к фюреру. Все должны были его любить. Кто-то понял, что эта энергия может очень хорошо управлять. Первым был Христос. Потом и Гитлер, потом и Сталин этим пользовался очень хорошо. Но Сталин использовал энергию любви к себе для того, чтобы Россию защитить. Тут культ был необходим, иначе мы бы не выстояли. А Гитлер использовал энергию любви для того, чтобы народы двинуть на захват новых территорий. Это разные вещи. Ну и там основой была любовь. Такие дела. Ну, да. Да. Но сейчас есть еще страны, где за нелюбовь к самому лидеру тоже на 10 лет можно, а может, и побольше сесть. Там даже... Например. Да, там даже расстреливают, так что все нормально. Это да. Путь, который такой известен, его применяют. Так что все нормально. Вот самое, когда мне начинают много говорить о любви, мне начинают уже это даже бесить иногда. Любовь, главное, любовь. Я очень люблю свою жену, она любит меня. Я очень люблю своих детей, мне их четверо. Я люблю страну, я люблю народ свой, люблю землю, я все это люблю. Но любовь – это часть жизни. Но это не вся жизнь. Как так еще поговорка есть? Когда мне говорят, но там дальше разные реплики, да, но в частности, много про любовь, я машинально перекладываю кошелек во внутренний карман, да? Да, идем дальше. Вопрос эфир. Здравствуйте, ведущие. Скажите, пожалуйста, а равновесное движение предполагает, что кому-то из русских людей надо молиться какому-то чернобогу, или как там его правильно называть? Честно сказать, на какой-то сатанизм похоже. Понимаете, в чем дело? Сатанизм тогда, когда вы поклоняетесь только черному богу. А чернобог, он ловит на кайфа, на удовольствие. Задача человека, то есть задача чернобога, вычленить в обществе людей тех, которые ради кайфа маму продадут. И вот это его паства. И вот этих людей он и пускает по пути разоплощения, по пути духовного уничтожения. Понимаете? Не путайте чернобога с христианским сатаной. Там совершенно другие функции. Чернобог изымает из общества все то, что не следует долгу, все то, что не следует чести. И все это уничтожает. И в процессе наших славлений и приношений мы равномерно почитаем Белбога и Чернобога, никого из них не выделяя, потому что это единая система. Есть темное, есть белое, есть мужчина, есть женщина. И можно почитать мужское только или женское, как в матриархате. Понимаете? А у нас служение парное. На ритуалах мы славим, читаем гимны богам в парах. Они все в парах. И черные, и белые, они все в парах. И женщины читают женские гимны, а мужчины мужские, мужским богам. Нельзя мир разделять на хорошее и плохое. Вы знаете, все время я понял, что на всей Земле существуют всего две идеи. И долго смеялся. На этих двух идеях строится все величие человеческой мысли. Первая идея – это все есть Бог, это ведизм. А вторая – есть Бог и есть дьявол. То есть в одном случае нет ничего плохого, ни хорошего, есть только то, что есть. А в другом есть хорошее, есть плохое. Вот берем Библию, это хорошие парни, плохие парни. Берем, как его, Голливуд, там хорошие парни, плохие парни. И там, где есть хорошее, плохое, там всегда есть борьба. Там всегда есть война. А там, где есть осознание, что все едино, и что в едином теле все ему служит, вот там всегда будет мир. Нужно равно почитать все силы. И славяне как считали? Что добрый Бог, он, ну, так добрый. А вот злого Бога надо подмазать хорошо там жертвой, чтобы добрее был. А так тоже хитро подходили, так, как мужички в деревне. Вот. Но никогда не было ни в ведах, ни в нашем язычестве разделения на плохих и хороших. И дела. Ну, ты когда сказал про сатану, ну, на самом деле, даже в христианстве сатану не все так однозначно. Есть такое понятие сатанаил, о котором людям не рассказывают. Сатана, то и ил, то есть сын богов по имени сатана. И там много чего интересного. Там прослеживается целая цепочка, как это все происходило, как и кто там в конце концов оказался, кто такой Саваоф в конечном итоге, которого восхваляют. В общем, там много чего интересного. Так что даже здесь не все однозначно. Но я про других рассказать. Вот я когда ты начал... Можно комментарий сразу? Да, давай, давай. Дело в том, что, скажите, есть как некое христианское понятие сатаны, я об этом сказал. А вообще, вот буквально сад – это осеменяющий. А она – это и в Африке она, знаешь? Угу. Она – это на языке народов тех, это ну, женские половые органы. Сатана – это тот, кто осеменяет женщину. Вообще враг человечества, знаешь? Угу. Тут много вариантов возможно. Ну да, да, да. Как самый короткий анекдот ананас. Не может смеяться долго. Так, значит, я что хотел сказать? Я хотел сказать, что вот когда стал развивать эту тему, мне вспомнилась такая притча, но она длинная, там много чего не говорится, я так укорочено. Мужика все достало, что все плохо, он обращается к Богу, говорит, слушай, ну почему так все темно? Ну дай мне света. Тот говорит, ну ладно, хорошо. Как дал света? Везде свет, тьмы нет, ничего. Ну мужик порадовался, порадовался, потом спать захотел, спать не может, отдыхать не может, ничего. Говорит, слушай, Бог, ну ты что, издеваешься надо мной? Говорит, нет, не издеваюсь, ты просил, вот получи. Ну, дай мне тьму, чтобы я выспался. Ну, как дал ему тьму? Тот выспался, все, сидит полный вообще, тьма, там, зажигает свечи, ну, сколько там хватает свечи. Говорит, слушай, Господь, я что-то не понимаю, что ты делаешь. Говорит, я все лишь исполняю твое желание. Говорит, а нельзя ли вернуть, как было? Ну, говорит, ну, я же так и все сделал изначально. Так что, ребят, все очень просто. На самом деле, в ведической культуре важно то, как ты к этому относишься. Оно вот и все есть. Вопрос вот... Как ты смотришь на этот стакан? Наполовину полон или наполовину пуст? Пациент наполовину скорее мертв или скорее жив? Да, вот то же самое из этой серии. Вот что вы себе представляете, то на самом деле и есть. Вам даны инструменты, вам дан инструментарий. Вы готовы этот инструментарий применять во благо или в саморазрушение? Ну так вот и все, вот и весь ответ. Дальше из Ютуба от дяди Стёпы вопрос. Напоминаю, дядями Стёпами и тётями Степанидами называем тех, кто не представляется по-русски. Критически мыслящие люди сами по крупицам собирают историю, а разговоры эти в пользу бедных. Расскажите людям, что происходит сейчас. Сейчас? Могу. Этим занимаюсь. Сейчас идет последняя битва. А вот англосаксонский мир вкупе с иудейским капиталом. Вот, это инструмент определенных товарищей, которые стоят намного выше их. А вот, если хотите увидеть в лицо этого человека, у меня есть, в общем, есть одна работа, статья, вернее, в Ютубе есть. Там, сказать, Леонардо да Винчи с помощью зеркал смог увидеть вот этого того самого бога библейского. там чудовище натуральное. Вот сейчас идет последняя фаза схватки за Землю. Как бы сам Дзержинский сказал, что в результате этой последней битвы исчезнет или русский мир, или англосаксонский. Мы входим в фазу окончательного решения или русского вопроса, или англосаксонского вопроса. В зависимости от того, кто победит в этой борьбе, Земля или будет жить дальше, или будет уничтожена. Потому что то, что сделали европейцы с Землей, уже это ужас. Земля превращается в мусорную свалку. Уже по океану плавают мусорные острова. После взрыва Фукусимы заражена радиацией весь Тихий океан. Мы или спасем Землю, собственно, и себя тоже, или сдохнем. И в этом плане, скажите, в чем-то, необходимы инструменты противодействия и окончательной победы над всей этой залетной сволочью. У меня 4 детей, я хочу, чтобы они жили и бегали по зеленым лужайкам, чтобы мои внуки нюхали цветочки, а не парашу. Но я занимаюсь в меру своих сил противодействием всему этому. У меня есть инструменты, которые работают очень хорошо. Надеюсь, что будет все лучше, лучше и лучше. На Земле существуют в разных местах люди, кто занимается чем-то подобным. Мы друг друга не знаем, но мы чувствуем, мы видим и понимаем, как помочь Земле выжить. Экологические движения тут вообще ничего не сделают. На них просто деньги зарабатывают, да и все. Подключайтесь, господа. Хорошо. Реплика в эфир из Ютуба от Федора Толмачева. Сергей Данилов говорил, что не ищите волхвов, все зачищено. Ну, я в этом плане с ним согласен. Я искал. Находил только клоунов, как правило. Дело в чем? Дело в том, что да, действительно все зачищено. И проблема русского народа заключается в том, что жречество как устойчивая структура не существует. Чем сильны евреи? Равинатом. Чем сильны индусы? Браминами. На вершине пирамиды должны стоять знающие люди, определяющие развитие народа. У нас этого нет. У нас сейчас там с Путиным во власть вошли кшатрии. Но кшатрии являются исполнителями воли браминов. А браминов над ними нету. Есть патриарх, который табаком торговал, как об этом сказал Кураев, поп Кураев. И он сказал: извините вы нас, мы вам сколько грехов простили. Это не я говорю, это сказал Кураев. Понимаете, как эти люди могут быть браминами? Они уже, извините, просрали Россию в 17 году. Брамин должен предвидеть опасность на тонком плане и помогать ее кшатрию предотвращать. А у нас сейчас есть кшатрии у власти. У нас сейчас у власти люди солнечного типа, воинского типа. Но они, извините меня, связи с богами не имеют. Путин с Медведем стоят, молятся в храме в этом. Который им ничего дать не может, у них нет силы. И вот основополагающей задачей русского народа сейчас является задача вырастить свое жречество, свое национальное жречество, опирающееся на традицию, духовную традицию, общеведическую и конкретно на традицию русского народа. Это очень сложная работа. Всех, с кем я общался, сказать, главами всяких объединений, не буду называть, они на слуху, они известны. Захожу к одному главе одной такой организации, сидят в жопу пьяные, это мы боги, и пьют каждый день, и пьют водку, и пьют стаканами, и при этом они боги, и не называют себя волхвами. Так уж извините меня, господа, не позорьтесь, пить хотя бы гости. Потому что знаний там тоже очень мало. Я двух-трех людей встречал, которые хоть что-то понимали в женской работе. А остальные, извините меня, только такие называются. Это... Понятно. Понятно. Печально, печально. Я и с тобой согласен, и с Даниловым покойным согласен. Отчасти причем. Я согласен, что вырубили, кого можно было вырубить, зачистили там, где можно было зачистить. Но здесь надо нам всем учитывать следующее, что если мы понимаем, кто такие боги, наши боги, кто такое, что такое божественное в нашем смысле провидение, то в этом случае для богов и для наших предков ничего невозможного нет. То есть каждый... Человек, который идет к свету, получает то, что ему необходимо от света. К знаниям идешь, получаешь знания. И если ты созреваешь, то в этом случае тебе дается следующий уровень развития по твоей мере, по твоим возможностям. И нет каких-то затыков для того, чтобы тебе передать некие дополнительные знания, некий посыл вложить, который из тебя сделает так называемого волхва. Не вот этого клоуна, а именно настоящего волхва. Все в ваших руках, по вашей мере, по вашим представлениям, вашим стремлениям. Естественно, что каждый волхвом стать не сможет, у каждого свое направление в жизни, у каждого свой путь. Но если вам такая возможность дана, почему вам ее не использовать? Вопрос только, вы к чему тянетесь, куда вы стремитесь и что вы делаете. Все зависит от вас. Я с этим согласен. Я говорю, что нужно вырастить свое жречество. Так я говорю, ну, с тобой да. Согласен в этом смысле, ну, что да, да. В Индии на брамина, на обучение тратится 32 года. Он должен наизусть знать все веды. 32 года учат, человек после этого допускает исполнение ритуала. А мы прёмся как можем. Ну что-то получается. Я написал больше сотни гимнов богам нашим, которые прекрасно работают. Я написал ритуалы, которые прекрасно работают. Я много чего сделал. Дают тому, кто берет. Все верно. Есть все верно. Согласен с тобой. Так, Елена 777, вопрос эфир. Здравия. Как правильно совершать жертвоприношение богам? Как восстановить связь с Богом, со Вселенной? Благодарю. Это вопрос. Нет, ну ты прям смеешься, прям вот так. Смотришь камеру и смеешься. Ну, вопрос серьезный, серьезный вопрос. Вот соберись, серьезный вопрос. Да, сейчас. Вот. Не, ну приезжайте, научу. Это нужно показывать уже на практике. Нужен правильный текст, в общем-то, так сказать. Вот. Нужна правильная практика. Вот. Ну и так далее, в общем-то. Но это не, я не могу сейчас ответить, как это сделать. Я могу это показать. Понимаете? Так что, если есть желание, приезжайте, мы вас научим, как это все делать, как восстановить связь со всеми этими, с тем, что вы перечислили. Все это есть, все это существует, но это практика. Для этого провожу семинары, уже 22 года провожу семинары в Хорошевке каждый год, 10-дневные. Люди приезжают, учатся, уезжают, делают. Так что приезжайте, научим. Добро пожаловать, научим. Дальше. А сразу такой вопрос. Кто-нибудь нас слушает, говорит, а вот все, кто свою Юрий тут плодит, зазывает. А вот плажу. Понимаете? Ну, давайте, сказать, в общем, так сказать, по поводу всех поговорим. Вот. Вообще-то любая религия, она всегда, вообще любая система, любое образование, которое есть на Земле, она всегда начинается с какой-то группы людей. Группа людей собирается, что-то делает, в общем-то, он нарастает. Потом от этой группы кто-то отпочковывается, создает что-то свое, какое-то новое дело, и за ним идет часть людей, ну и так далее. всегда необходимо какое-то объединение, в общем-то, так сказать, вот, и никуда мы только не денемся. И дела по поводу сект, квартир не отнимаем. Так что не пугайтесь. Понятно. Идем дальше. Серг Сорокин, реплика из Ютуба. Требы были на Руси. Наша задача называется... Наша земля называется Русь. Об индийской мифологии лучше всего говорила Светлана Жарникова. Да, хорошо она говорит. Интересно, очень-очень-очень хорошо. Знаешь, человек. Да. Реплика в эфир из Ютуба от Кузнеца. Когда проснется достаточное количество людей, то и лидеры найдутся. Да, лидеры уже есть. Просто пока что количество не перешло в качество. Сейчас у нас уникальная возможность. При царской власти душили все языческое. Все душили. За распевание языческих песен выслали в Сибирь. При коммунистах душили вообще все. Некоммунистическое. Вот. И никому не было дела до нашей родной веры. А сейчас вот благостное время, никто никуда не лезет, никто никому не мешает. И мы уже так много узнали, и так много получили от наших богов, да еще и получим. Просто сказать, я человек здравомыслящий, и то, что на меня свалилось за последние лет так 20, просто я сам понимаю, ну много уж больно. Но, видимо, оно там лежало, да никто не брал. Нашелся, кто-то взял. Кто-то взял здесь, у нас, кто-то взял там, в каком-то другом месте и так далее. Эти люди уже есть. Я несу очень большой ряд знаний и силы. Понимаете? И еще где-то кто-то есть. Я сижу все эти волжонки тихо, обо мне, ну, так не так уж много знаю. Я не стараюсь куда-то вылазить особо активно. Потому что хочется понять и систему отработать так, чтобы она действительно уже работала как надо. Чтобы это не было на вере, на пустой, понимаете? Чтобы это приносило реальный результат. Вот она сейчас уже к этому и подошла за 20 лет моей работы. Вот. Так что, сказать, лидеры, они уже есть, они уже готовятся, но еще не созрело время. Надо вовремя все делать. Когда качество придет, количество придет в качество, будет такой взрыв, и произойдет резкое изменение самосознания народа. Просто сам не понимает, почему он вдруг стал почитать своих богов, а от чужих отказался. Он сам не поймет. Но это работа точечная большого количества, ну, может, даже не очень большого количества людей, но людей знающих. Угу. Елена 777, два вопроса. Первый вопрос. Сколько ДНК возможно развить человеку? И второй вопрос. Как вы относитесь к вегетарианству? Благодарю. Ну, наша система, просто я занимаюсь спиралями этими, шаг за шагом шел, в конце концов, сказать, я вдруг смотрю и вижу, что та спираль в богов, которая у меня выстрела, двойная, она очень похожа на ДНК. И тогда мне стало понятно, в общем-то, почему у меня стало очень много чего восстанавливаться. И почему, несмотря на мои уже серьезные года, 60 лет, у меня все больше и больше силы. И понимания, и умения. Я не старею ни умом, ни телом. Я, наоборот, становлюсь лучше год от года. Понимаете? Включаясь, так сказать, во мне то, что спало, то, что дремало. Принцип какой? Если вы к опилке металлической понесете магнит, опилка примет форму магнита. Если в основе вашего славления, служения богам лежит эта двойная спираль ДНК, вот это поле, вещество принимает форму поля. Измените вокруг себя поле, и вещество, то бишь ДНК, примет его форму. Вот это основа нашей технологии. Вот мы уже много лет разрабатываем. И все глубже и глубже в нее входим. Но еще работы много. По поводу вегетарианства, сказать, ну, прекрасно отношусь. сам стараюсь не употреблять ничего такого, что мешало бы мне лучше думать. Пить вообще ничего не пью, кроме воды и чая. Спиртное разрушает связь с тонким планом. Если пить много, ты никогда не видишь ни ауры, ну ничего, а я кармический зритель, мне нужно видеть прошлой жизни человека, чтобы его увеличить. Поэтому пить никак нельзя. Ну и мясная пища, она вводит в состояние депрессии. И там с точки зрения вед, она не запрещена как таковая. Ее как бы можно есть, но нежелательно, потому что она приносит много вреда. Ну, исходя из соображений пользы общей, я стараюсь избегать мясной пищи. Угу. Дальше вопрос в эфир. У Сидорова написано, что из Чернобога была выделена черным жречеством его часть – египетский бог Сет. И сейчас с помощью этого эгрегора и управляют человечеством. Так значит, нам нужно восстановить наш эгрегор, чтобы вернуться к золотому веку? Я вам скажу немножко по-другому. Но мы тут все люди грамотные более-менее, да? Просматривая вот все эти ситуации, я в какой-то момент увидел, что произошла подмена Чернобога вообще как такового. Наш Чернобог, работающий на общую эволюцию, был типа захвачен и куда-то типа посажен. А на его место поставили другого, иногалактического товарища, задача которого является одна – не способствовать эволюции, а просто все сожрать. Но я об этом знал, об этом молчал, никому не говорил. Ну, увидел, да увидел. И тут вдруг ко мне прислали книгу с Урала, мальчишка молодой. Ему было 18 лет, он написал книгу в стиле фэнтези. Так я сам человек пишущий, я и пишу мифы, вот, пишу книги, ну, на самые разные темы, но и мифы тоже пишу. Вот. И то, что я пишу, я вижу вот эти, я просматривал богов наших и видел эти сюжеты. Как у греков есть сюжеты, мифы. И вот у меня такие тоже есть. Я их видел и записывал. Не один я, моя группа смотрела, работала. Они видели это, мы вместе видели. А я поэт, я могу это записать. Я читаю его книгу, написанную в стиле фэнтези. Я понимаю, что это невозможно было написать, если бы он этого не видел. А там то же самое, та самая мысль, что Чернобог был как-то похищен, куда-то спрятан, но вместо пришел другой, вот этот самый Сет, подмена. И меня поразило. Я сижу тут уже, дядька, умудренный в годах, но это было лет 15 или 20 тому назад, я это понял. А там пацан кто-то сидит. Я же ему пишу, сказать, ты понимаешь, я почитал, я понимаю, что это нельзя было написать, если ты этого не видел. Он мне пишет, ты меня поймешь, я это все видел во сне. Он во сне видел эти удивительные картины и их записывал. И меня поразило это совпадение мыслей на разных концах нашей страны. Произошла подмена Чернобога, и нам нужно вернуть своего Чернобога, что мы уже сделали в своих ритуалах. Мною написаны гимны Чернобогу. Мною написаны гимны Белбогу. И много кому чему написано. Это больше сотни гимнов. А сказано в Ведах, что Бог уделил богам три вида пищи. Это прана, солнечная энергия, это слово и, собственно, жертва. И когда мы читаем гимны богам, мы им даем пищу. Славление – это кормление богов. Вот такие дела. И сейчас нужно не отдельно создавать культ Чернобога, а вставить его в систему «Белбог-Чернобог». И в этой системе их почитать, тогда будет равновесие. И тогда они будут работать на благо и русского народа, и русской земли. Отдельное почитание перекосы в системе, и тогда белые начинают держать форму, и в силу того, что они не способны к самоизменению, они начинают деградировать. Что и произошло со всеми нами. Следующий вопрос. Здравия, Юрий Вениаминович. Интересная тема. Как правильно вернуться к культу двойной спирали? Что правильнее почитать, двойную спираль или белобога с чернобогом, или то и другое? Обращение к богу, роду или свинтовиту, торжественное обращение к спирали? Правда ли, что молиться нужно строго на север? Вот такая череда вопросов. Итак, как вернуться к культу двойной спирали? У нас система ослабления индивидуального расписана по всем дням недели. Она начинается с внутреннего царства Земли. И до единого всего сущего и выход в межгалактическое пространство. И во всей системе в равной мере почитается, идет последовательное славление одновременно и белых, и черных богов. Понятно, да? Как там у кого, я не знаю. Я могу отвечать только за себя. В нашей системе все это расписано. И человек каждое утро встает, берет текст и славит. По схеме, последовательно, схема расписана вот, ну, где-то на 3 месяца славления. И потом опять повторение. И в течение года вы 4 раза прокручиваете славление всех вот этих черных и белых богов. Плюс тому ритуалы огненного, жертвоприношения. Плюс тому у нас каждое равноденствие солнцестояния шестидневный цикл ритуалов великой спирали эволюции духа, где каждый день мы совершаем жертвоприношение какой-то части этой великой двойной спирали, завершая выходом на межгалактический уровень. Идем от центра Земли и до центра галактики, и дальше. Это наша система. Угу. Так, дальше. Что правильнее, почитать двойную спираль или белобога с чернобогом? Или то и другое? Не, ну они же и запускают эту спираль, понимаете? Вот эти двое, являясь родными братьями по нашим мифам и детьми рода, они и запускают эту спираль. И у нас начинается славление с белобога и с чернобога. Понятно, да? Угу. Мы славим, и потом дальше еще там куча всего. Другие боги, связанные с этими спиралями. Вот и идем, и это занимает достаточно много времени. Понятно. Дальше. Обращение к богу роду или свинтовиту. Тождественно обращение к спирали? Ну, да, в основе рода. Понимаете, есть род, род роженицы. А есть еще в нашей традиции понятие родо. Бога, имя бога рода писалось с кратким О. То есть есть состояние вселенной до сотворения, когда мужское и женское слито, и пока ничего не существует. Потом возникает род роженицы, и возникает вот весь этот мир. Вот. И есть у нас гимны и родо, собственно, и роду, и роженицам тоже гимны есть. Если вы почитаете рода, а род – это бог света во всех его проявлениях, и камни богу роду, которые посвящались, они имели такое изображение – солнце и выбитые звезды на нем. То бишь род, наш русский род, это бог света во всех его выражениях полностью. Но это уже порождение, ну, как бы, скажем, есть род в непроявленном состоянии, это рода. Есть род в проявленном состоянии, это род роженицы. В какой-то степени почитание рода, это запуская спирали, но это только белая спираль, светлая. Угу. Ладно, идем дальше. Правда ли, что молиться нужно строго на север? Ну, нам так говорили. Так считается, что строго на север. Почему? Да потому что мы в северном полушарии, а в Земле есть 2 центра. входа и связи, который соединяет Землю со всеми остальными структурами и в Солнечной системе, в галактике. Вот, Северный полюс, Южный полюс. Мы на Северном полюсе, значит, нужно молиться на север. Тогда мы получаем связь с более высокими структурами. Если мы на восток или на запад, ну, тогда мы тут на Земле остаемся. Надо лучше на север, конечно. Угу. Так, дальше. Елена 777, вопрос эфир. Скажите, пожалуйста, лучше человеку развиваться в одиночестве или в паре? Благодарю. Да в том-то и проблема, понимаете, что спираль, как принцип, она наиболее воплощается именно в семье. Повторение одного и того же на более высоком уровне. И именно в паре вот, идет развитие по спирали. Очень интересно сказано в Ведах о том, что боги бессмертны, потому что имеют пару, а демоны смертны, потому что пары не имеют. Путь к бессмертию, именно и физическому тоже, он идет только в паре. У нас есть на эту тему тоже много чего, есть технологии, и мы развиваем, само собой, именно стараемся развивать это парное движение. Вне пары это сложно. Есть отдельные персонажи, но это люди, есть такое деление по статусам: люди, герои, полубоги, боги, риши, то есть космические учителя. Вот те, кто имеет статус риши, им уже пара не нужна, потому что они все в паре отработали, и они могут развиваться сами, но их не так много, это очень небольшое количество людей, они практически выше богов. Так что нужно иметь пару. Угу. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Белые означают чистый и божественный и порядок. Черные означают изменения, которые приводят в хаос и так далее. Вот такое мнение у него. Ну, знаете, у всех свое мнение. Ничего ж не сделаешь. Мнений много, толку мало. Вот, я говорил о черной спирали и белой спирали, вот, и о том, как в ДНК это устроено. Одна спираль отвечает за сохранение, а другая за изменение. И вот Чернобог, у него какая была функция? У него было две функции у Чернобога. С одной стороны, сказать, это защита, это очищение от всей грязи, от всего того, что было ближе ему, скажем так, туда вот, в преисподнюю, скажем так, все отработанный весь материал, чтобы очищать белое поле, поле жизни. А с другой стороны, сказать, у него была функция защиты системы на внешнем периметре. Когда шли внешние инопланетные, инопланетические воздействия, и он должен был защищать от этих воздействий, а то и поглощать их, перерабатывать и пускать опять в наш мир уже нашим веществом. У Чернобога огромная работа и огромная функция была. И ему строились храмы из черного гранита. Это был один из почитаемых богов на Руси. Вот. Когда все поумнели, стали почитать свет, вы вспомните мастера Маргариту, вспомните Воланда. Чего он появился в Москве? Да потому что атеизм был полный. И все почитали знания. И все говорили о свете. Помните, что он сказал Матфею? Он подходит к Матфею и говорит: ты бог тьмы. Он говорит: ты что, хочешь оставить мир без теней и наслаждаться одним голым светом? Вы помните, почитайте мастера Маргариту. Это гениальные ключи к тому, что с нами произошло. Эту книгу я читал, не знаю, раз 10, наверное, в общем-то. Я чуть не наизусть ее знал, я по ней лекции читал. Более удивительного текста по вот анализу, по типу под подводным смыслом я вообще не знаю. Хотя мой любимый автор Достоевский. Вот такие дела. Но вот тут вот такая весть хитрейшая. Почитайте мастера Маргариты, вы поймете, что такое свет, что такое тьма. Почему Христос был наказан по мастеру Маргарите, по Булгакову? Он говорил, что зла нету. А Волан сказал, а я тут рядом стоял. И потом его и крестовбой бил. И потом, когда его тащили на крест, и все орали: распни, распни его. Он смотрел в глаза людей и не видел чего-то того, что хотел бы, он не видел. Он видел одну злобу. И за то, что он сказал, что зла не существует, он был распят. Он познал зло. А потом они вместе идут по лунной дорожке, по лучу солнечному, вернее, на солнце. У Воланд, Понтий Пилат, вот и не все понял, но понял главное. И Иешуа, еще собака черная. По нашим представлениям, по нашим мифам, а чтобы пройти через Скалиный мост, нужно быть очень чистым человеком. А те, у кого есть много добра, но есть чуть-чуть чего зла, перейти Калиному мост помогает черная собака. Эта собака черная идет, и им всем там помогает этот Калиному мост пройти. Такие дела. Угу. Почитайте «Мастера Маргариты» и упознайте, что такое тьма. Понятно. Из Ютуба реплика от Сергея Сорокина. Религия – это же другое понятие совсем. Это в 21 час 42 минуты было, то есть час назад. Не знаю, на какую реплику он так среагировал. Но вот... Просто говорю, слово «религия» сейчас лучше не употреблять. Само слово «религио» на латыни означает «связь». Нормальное слово. Но его так испоганили, что лучше вообще его не трогать. И оставить вот, не знаю как, язычество. Яз, это означает, ну, корень яз, означает совершающее жертвоприношение на огни. Яз. В этом плане, в общем, так сказать, вот, вполне нормальное слово. Там, так сказать, ему тоже много чего при сандалии нехорошего, тоже сложно его употреблять. Когда говоришь ведическое знание, значит, орать что-то в Индии. Вот, а у нас ведуны были, ну и так далее. Самое противное то, что слово православие, наше слово, это название нашей веры, то есть праве, закон космического равновесия, славе это мы, славящие богов. Прекрасное слово христиане украли. Я бы назвал себя с удовольствием православным, с удовольствием. И опять тут напортили. Как назвать, черт его знает. Так православные мы. Угу. В том-то и дело, мы православные. И Велизарий, монах византийский в VI веке, пишет, в VI веке, заметьте, что славяне исповедуют православие. Православие – это наша вера. Никон же вел термин православие. Потом его отменили, потом его Сталин вел опять. Для обозначения христианства, в общем-то. А сейчас не знаешь, как называться. Ну, проблема. Да уж. Ну ладно, идем дальше. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Правильно, потому что живем в зазеркалье, где все наоборот. Вопрос, замечал ли это когда-нибудь? То есть все перевернуто у нас. Но, в принципе, об этом ты уже сказал, что все перевернуто. Ну да, у нас все перекрутили, так перевертили, что нужно иметь очень хорошее зрение, чтобы понять, где ты находишься. Вот всю жизнь учусь видеть. Ну, что сказать, солнечный тип людей, они живут не знанием, они живут видением. Знание, оно свойственно лунным. Они, наверное, вот это знание. Они не видят, но знают. Вот сейчас я тебя не вижу, да? Но знаю, что кто-то там есть. И не видя тебя, я начинаю думать, а кто это говорит? И создаю концепцию, понял, да? Говорит Москва. Да. Московское время. 22:47. У меня вопросы отпадают нафиг, да? Я вижу, с кем я говорю. Но если я не вижу, я буду создавать знания. И вот так вот вся наша современная наука – это знание слепых о том, чего они никогда не видели. Иногда возникает прозрение. Но снова это бред сивой кобылы. Недавно один академик, заведующий Курчатовским центром, забыл фамилию, украинская какая-то, сказал, мне поразила эта мысль, что мозг тратит на свою работу в течение суток энергии столько, сколько нужно для лампочки в сорти. А только недавно все суперкомпьютеры мира по своим возможностям приблизились к одному мозгу человека. Но там мегатонны ватт. Вот там мегаватты. Миллионы ватт энергии тратится. Вот мы не туда идем. Вот мы не тот путь развития вообще выбрали. Вот доходит до людей. Для того, чтобы достигнуть плевого, пустого результата, наша наука затрачивает колоссальные усилия человеческие и умственные для того, чтобы сделать очень простые вещи. Вот такие дела. Угу. Ну, говорили мы про то, что все перевернуто. На Рада 314 в чате написал: «А во что радугу превратили?» Ой, иди. Да. Вот, голубой цвет, хороший цвет. Блин, часто слово радуга, изумительно. Вот все правильно. Вот идут эти подмены, везде подмены. Самое забавное, что уже началось это в зарастизме. В зарастизме есть такой бог, друг. Это злой бог, это враг. Понимаешь, в чем дело? А зовут его друг, а он враг, оказывается. И вот этих подмен, в общем-то, очень много и в языке, и в мировоззрении, во всем. И дела. Вот тот еще друг. Ну ладно, идем дальше. А Николай. Да. Сэм Брук. Николай Ставропольский край пишет следующие вопросы. Юрий Вениаминович, нашел в ваших словах подтверждение своих мыслей по поводу спирали и связи с ДНК человека и с Чернобогом и Белобогом. Также уверен в спирали. Можно увидеть женское и мужское начало. Если я не прав, исправьте и дополните, пожалуйста. Ну да, темная спираль наиболее женская. Это же мужик вечно лежит, белый мужик на диване. А баба, что лежишь? Давай не работать. Если бы баба не было, так лежал бы, в общем. И темная всегда связывалась именно... Есть, нашли одну удивительную бересту. И там написано, что мужчина создан и из 8 элементов Вселенной, а женщина из 9 таинственного. Вот этот мир тьмы... Но он больше женский. И спираль, вот эта отвечающая за изменения, она тоже больше женская. А белая больше мужская. То есть вот все правильно. Да. Ингварь 86 задает вопрос. Здравия, Юрий Вениаминович. Как записаться к вам на скайп-лекции и семинары? Благодарю вам за сегодняшний материал. Есть мой сайт единоеведа.ру. Ну, Алексей, знаешь же, как мне найти? Ну, у него спросите. Пишите, к нам будем давать контакты, если не найдете. Я думаю, мы с Алексеем друг друга вроде как бы поняли, да, Алексей? Конечно, конечно. И есть смысл усилия объединять потихонечку. Потому что учи батьку лекции бить, да? Угу. И дела. Вот. И сейчас вот противовес библейскому проекту. Я пока вот и наша небольшая группа, у нас группа по разным городам, в общем-то, это не так много людей. Ну, люди, которые уже много лет в этой теме работают. И вот сейчас мы закручиваем эту тему, потому что время пришло. Я сейчас разместил лекцию о том, называется «Украине до бессмертия». Потом, сейчас будет скоро лекция о том, как у нас его как это было сделано. Механизм, как это было сделано, и к чему это привело, и как вернуться в изначальное состояние. А потом я хочу запустить постоянный цикл лекций именно по нашим технологиям. Потому что то, чем я владею, оно нужно многим. Но у нас страна большая, и до всех не доедешь. И поездки на семинары, они мало что дают. А когда ты работаешь с людьми в постоянном режиме, каждую неделю выдаешь, тогда можно добиться реального результата. Вот этот проект мы сейчас запускаем скоренько, где-то в мае, в первой половине. И на моем сайте будет объявление на эту тему. Зайдите, единое по этому, по английским буквам, единоеведа.ру. Единоеведа – это моя книга, вот, которую я издал. Вот по ней мы и работаем. Угу. Так, дальше. Эдгар из Ютуба, реплика. А у нас 16 каналов. В смысле? Не знаю. Ну, я так предполагаю, что это про энергоновые каналы идет разговор. Ну, каналов, сказать, несколько сот тысяч вообще-то, в общем, энергетических. А есть как бы три главных, основных. А вот лунный, солнечный и духовный канал. А от них там этих каналов бог знает сколько. Вот их китайцы пробовали их пересчитать, но не все получилось. Вот это 10 тысяч каналов. Угу. Так, дальше. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. «Одевшиеся тьмой разрушат мир, одевшись светом спасет мир, но тьма и свет неразрывны, и свет во тьме тоже приносит спасение». Вот такой философ у нас, Виталий. Не, ну помните, сказать, вот, когда Фауст спрашивает у Мефистофеля, ты кто? Ответ фантастический. Часть силы той, что без числа творит добро всему, желая зла. Знаете, у меня есть поэма, называется «Договор с дьяволом». И там заключил человек договор с дьяволом, в общем-то, вот пришел срок, и приходит дьявол за душой, а он ему говорит, ты глуп, черт, ты глуп, вся моя душа в музыке растворилась уже. Сейчас она, последнюю ноту напишу, и она будет вся... Вот, вся уйдет в музыку, и ты ничего не получишь. И пишет, и умирает. Прощай, и там как правило, я забыл, сейчас вспомню. Прощай. В общем, сам не желай того, ты спас мне душу. А мудрый черт с улыбкой доброй слушал, как музыка звучала в небесах. Понял, да? Да, да, красиво, красиво. Знаешь, мне очень нравится это. Я задумал еще в студенческие годы. Она, вот этот сюжет у меня возник давно, но она не шла. А когда у меня уже мозги поменялись, и тут я одним движением ее написал, буквально там, сказать, за пару часов. И, ну, это одна из тех вещей, которые я очень дорожу. И дела. То бишь, он, тот хотел с собой покончить, а тут явился дьявол, глупец, в общем-то. Если тебе не нужна твоя душа, отдай ее мне. Он получил за талант, за все эти вещи. Ну, понял, да? Да. То есть его черт обманул наоборот. Он спас его душу, дурака этого. Ну да, да. Ладно, идем дальше. Реплика эфира Тианы. Здравия Алексею и Юрию. В СССР тоже занимались поиском небесной страны Шамбалы и подземного государства Агарти. У нас тоже были тайные свои общества. Ведь звезда, символ которой советская власть выбрала, своим знаком отличия является самым древним оккультным символом. Серп и молот в магии – это смерть и власть. Ленин, затем Сталин сформировали доктрину государства, использовали древние религиозные культы и учения. Вместо крестных ходов появились демонстрации. На Лубянке был создан отдел ЧК, который возглавлял Глеб Бокий. Они занимались экспедициями по сакральным местам. В 1925 году в экспедиции в Тибет присоединился Рерих Николай. Оттуда они привезли письма Махатмы. Они предлагали объединить буддизм и коммунизм. Я давно занимаюсь сбором материалов, и интересно, что ответит сказитель. С уважением, заранее благодарю. Только сказитель не понял, в чем вопрос. Ну, сказитель вот должен понять, что... Что вопрос к следующему. Правда ли то, что в свое время пытались, ну, во-первых, были взяты сакральные символы, перечисленные, ну, да, здесь, звезда, серп и молот, да, и было предложение объединить буддизм и коммунизм? Вот, ну, насколько вы помните, Глеба Бокия, его команду расстреляли, и Барченко тоже. В общем, да, печально кончили, да? Ребята много чего сделали, говорят, но что-то там они создали свое братство, они хотели власть захватить в стране. Ну, Иосиф Виссарионович тоже был магом серьезным, очень серьезным магом. Он им этого не дал сделать. Вот, объединение с коммунизма и буддизма, оно гиблая совершенно тема, потому что, сказать, коммунизм все-таки это утверждение жизни в большей степени, жизнь здесь и сейчас. А буддизм – это нирвана и отрицание жизни как таковую. Это был бы мертворожденный. Они, может быть, что-то и пытались, но из этого ничего бы хорошего не получилось. Вот такой мой ответ. Понятно. Так, камешек пролетел твой огород. Будь готов получить. Серг Сорокин. Браки на бересте не заключаются, а только семейные союзы. Я лично считаю, чтобы заниматься русским проектом, необходимо называть вещи своими именами и менять свою речь на родную. Язычники не мы, а те, кто нас называет язычниками. Алексей Орлов, благодарю. Открываешь глаза на людей. О, как, меня благодарят. Был лучше мнение о Гомонове. До этого эфира. Вот так вот. Ну, что же поделаешь, не всем угодишь. Да, ну ты же не червонишь, что всем нравится. Ладненько, идем дальше. Реплика эфира Тианы. Я подписываюсь под каждым вашим словом. Я считаю, что в скором времени христианство себя изживет, как и все остальные лунные культы. И наш бой, как и наша вера, снова будут на устах. Да и система начинает понимать, что и к чему. Поэтому веды уже объявили экстремистской литературой. Как можно с вами связаться и возможно ли вступить в вашу общину? Ну, последний ответ, наверное, не надо давать, последний вопрос, потому что если не найдете, пишите в радио через обратную связь, мы вам дадим точные указатели. Ну, так вот, по поводу того, что до этого было, что скажешь? Ну, я согласен с женщиной, в принципе, со всем, что она сказала. Угу. Так, вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Заинтересовали темы, о которых ты вещаешь, Юрий? Обозначь свои контакты в соцсетях или в Ютубе. Благодарю. Уже обозначили, связывайтесь с нами, если не найдете сами. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Любовь – это сила, но мудрость – это голова. Без головы силу любви опасно применять. Вот такое у нас сегодня. Абсолютно верно. Я пришел к выводу, сказать, прожив жизнь, у меня было два брака и одна свадьба. Понятно, да? Вот. Я понял, что любовь должна быть разумной. Я долго пытался создать нормальную семью, не получалось поначалу. Сейчас у меня прекрасная семья, уже живем почти 20 лет уже живем вместе. Вот, и до этого были моменты, когда любовь застилала глаза, и не видел реальность, и влипал, конкретно влипал. Вот такие дела. Так что, сказать, здесь все верно, любовь должна быть с головою. Любовь без мозгов – это прекрасный способ управления, чем и занимается и библейский проект, в общем, так сказать, вот, и коммунистический проект, тем же занимался, через любовь к Ленину. Все верно, согласен. Угу. Так, еще выстрел из рогатки тебе. Получай. Серг Сорокин из Ютуба. А где борода у общинника? Служение, ритуалы. Вот это уровень. Алексей, еще раз благодарю. Ну, здесь благодарность отпускаем. Где борода у общинника? Да не хочу бороду носить, носил, надоело. И все. Я не считаю, что я должен бороду отпускать вообще. Понятно. Идем дальше. Реплика в эфир от Тианы. Всегда с древности почитали темных богов наравне со светлыми. Темные боги – прародители светлых, как день и ночь, неотделимы друг от друга. Что касается сатаны, это просто-напросто клевета людей. Знаете ли, очень удобно кого-то обвинять во всех смертных грехах. Безусловно, есть и низковибрационные эгрегоры, но только это уже не боги, а лжебоги. Суть в том, если ты чист душой, так тебя никакая нечисть не трогает. Цепляться просто будет не за что. Вот так. Все верно. Дело в чем? Дело в том, что к чернобогу пускали только очень хорошо продуманных, очень хорошо очень сильных волхвов. Чернобог, он может взять в свою власть только того, кто не чист душою. Вот, тот, кто, ну, у кого гнильца в душе, скажем так. Вот, и до того, пока ты не чистишься, отдельно еще над Богом нельзя работать вообще. В системе можно, когда и то, и другое. Вот, и когда ты работаешь в системе, даже если ты начинающий, ты ученик, никто с тобой ничего не сделает. Понимаете? Вот такие пироги, в общем-то. Так что, сказать, совершенно согласен. Если человек чист в своих помыслах. Мне, в моей книге мне Бог говорит: не все ты увидишь, не все поймешь, ибо мал еще. Но чист сердцем, и нет тебе корости. Это и есть проходной бал вышестоящим силам. Не нужно пытаться на этом что-то выгадать лично для себя. Выгадывай для общего дела, и тогда и тебе что-то будет, тебя отблагодарят. Но об этом не думай. Не стремись к обогащению. Это принцип Хабада: сеять духовное, пожинать материальное. Ну, да, пожинаются. Время придет, в общем. Так что, скажите, вот этот страх искусственный, который был внушен к темным, ну, специально, потому что, скажите, нужно было сделать ситуацию, когда людей пугают кем-то, и ты иди ко мне, я тебя защищу. Но за это ты мне будешь платить энергией всю жизнь. И не только энергией, но и деньгами. Такие дела, в общем. Угу. Так, еще Алексей Тарасов. Здравия ведущие. Юрий Вениаминович, а где у вас борода? Отвечали уже. У меня было чувство такое, что мне про бороду спросят. Да, и уже смотри, уже не первый раз. Причем в чате тут целая полемика идет. Понимаете, не считай нужным носить, она мне не идет. Ладно, мне идет. Короткие волосы и отсутствие бороды. А так я попрощаюсь в лохматое чудовище. Я насмотрелся на этих лохматых людей, мне хватило. Кому-то идет, кому-то не идет. И каждый для себя. Это ты про меня? Нет, ты нормальный. Вот. Ну, ко мне такие иногда приезжали, что смотреть страшно, сказать. Волхвы, небось, приезжали, ты признайся. Волхвы. Старайтесь выглядеть красиво перед богами. Борода тут не имеет никакого значения. Угу. Так, дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Здравые мысли есть даже в рассказах так называемого Юрия Дегтяра «Подарок Бога». Вопрос, читали ли вы его? Нет, не читал, не знаю. Так, дальше. Почему ДНК по форме напоминает песочные часы? Почему ДНК-спираль по форме напоминает песочные часы? Виталий из Эстонии. Я не знаю. Да вот так. Так вышло, да? Не знаю. Так, дальше. Была свет и тьма, прошла война. В результате этой войны появилась новая тьма и новый свет. Ну, прям философия у нас сегодня такая, высшая философия. Ну, замечательно. Лера, вопрос в эфир. Доброе время суток. У меня есть «Веды заговоров» издательства «Веды родолюбия» и «Велесов круг». Вох Велеслав. Так что, их на свалку, что ли? И второй вопрос. Может, я пропустил от чего? Как достичь бессмертия? Через йогу можно или еще есть пути? Нет, через йогу, сказать, я йогой занимался и преподавал ее 20 лет. Вот. Йоги, у них какая-то такая любимая болезнь, это онкологическая. Они живут, как и все остальные люди, вроде не болеют, потом раз, рак и уходит. Вот. В йоге очень сильно насаждается вот этот вот культ отказа от жизни, что вот есть самадхи, в этом высшее существование, а вот здесь, на земле. Одно время я это разделял, это мнение. Потом у меня возник просто такой вопрос. Все учения учат одному. Открыть от жизни, и после смерти тебе будет хорошо. Об этом и Будда со своей нирваной, об этом йога, самадхи, это христиане с этим Царством Небесным. Я задумывался, а неужели Бог так глуп, что Он создал жизнь для того, чтобы мы ее отрицали? И нельзя ли научиться на земле жить так, чтобы и умирать не хотелось? Вот я вот в этом направлении стал работать и нашел много чего. И через йогу бессмертие достигнуть невозможно, потому что она предполагает уход из жизни окончательное, в окончательной самадхи без семени, без возможности воплощения, то есть уход в состояние небытия. Шива – это бог смерти, и он покровитель йоги. Йога может много дать хорошего, она мне много дала, но потом выяснилось, что мотивации мои и йоги, они разнятся очень сильно. Я русский человек, я казак донской, я жить хочу. Мне тут нравится. Нет мне тяги туда. Ну, такие дела. Так что, сказать, вот та технология, которую мы развиваем, она и предполагает превращение нашей жизни, гиперборейцы, наши предки, как пишут греческие источники, жили столько, сколько хотели, и умирали по доброй воле от пресыщения жизнью. Сами собой, они не могли умереть, они сами кончали себя. Кончали жизнь самоубийством. Вот. И я понял некоторые механизмы, которые могут принести человеку или очень активное долголетие, или вообще физическое, не физическое, а общее бессмертие. Физическое бессмертие – это зомби, это бессмертие тела и все. А у человека 8 тел. И, кстати, Кейси писал о том, что человечество будущего, ближайшее причем, будет жить от 800 лет, а некоторые смогут жить вечно, если вступят в братство странников во времени. И вот совпадает то, что я делаю, с тем, что он сказал. Я понимаю, как это сделать. Вот там еще работаю. Но направление заполучено. Вот. И сейчас мы в этом направлении движемся. Угу. Наблюдая одним глазом за чатом, зажег ты про бороду, конечно, своим ответом. Да, тут просто народ пишет. Ладно, идем дальше. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Род – это отец Чернобога и Белобога. Тогда, получается, Сварог – их родной брат. Еще раз я прослушал. Род – это отец Чернобога и Белобога. Тогда, получается, Сварог – или Сварог, кому как нравится, их родной брат. Ну, само собой, все это одна команда. Троица такая получается, да? Ну, там много кого, богов. Mm-hmm. Есть боги, идущие от Белбога, куда идет Сварог. Это боги, связанные со светом. Есть боги, идущие от Чернобога, боги, связанные с тьмой. Вот такой, например, был у нас бог Услад. Он от Чернобога божество. Он ловит людей на кайфах. А там задача какая? Удовольствие перевести в страсть. И когда человек, ну, например, ты покурил, получил удовольствие, и все, и как бы забыл. А потом ты покурил еще, и потому что ты не можешь без курева. Ну, то все, ты во власти Чернобога уже в какой-то степени. Потому что Чернобог ловит на страстях и дела. Вот, пожалуйста, один из богов этого пантеона Чернобога. Там еще бог Ут есть, бог страсти, ну и так далее. А вот ты сейчас сказал, так это показал еще, курил, да, вот, так, и получил удовольствие, ключевое слово удовольствие. Уда – это что-то выпирающее, в том числе удом называли мужское, значит, хозяйство, ну, да, приспособление. Да. Вот я так представляю человека, который получает удовольствие от того, что вот этот уд он себе в рот засовывает и дымит его. Получается такая забавная комбинация. Да, комбинация вообще, картина маслом приплыли, это называется. Ребятушки, задумайте, что вы себе в рот суете и что вы там получаете в конечном итоге. Ну, как-то не по-нашенски, не по-русски, но как-то презрительно на вас после посмотреть. Алексей, я никогда не курил в своей жизни. Я когда был мелким, бычки собирал, делал эти козьи ножки, в рот дым набирал и выпускал, думаю, что за кайф. А потом мне объяснили, что нужно дым в легкие вдыхать. Мне так эта идея не понравилась, дым в легкие. Вот. И я так даже не попробовал ни разу. И рад этому. Темнота ты. Отстал от цивилизации. Ну, понятно. Так, я Гриша, реплика в эфир. Юрий Вениаминович, благодарю за ответы. А где найти расписание славления богов? Есть ли на сайте, дальше это как раз сайт, про который ты говорил, единая-веда.ру. Подскажите, в каком разделе искать? Есть раздел «Культ спирали», но там я этого не вижу. Нет, там нет ничего. Это я даю так вот, из рук в руки. вот, тем, кто входит в систему, сказать, вот, начинает работать в системе, тогда я людям даю эти вещи в руки. Я еще много чего не издал. Даже не знаю, когда издам. В общем, потому что, сказать, есть вещи, которые, ну, сейчас пока издавать нежелательно. Такие дела. Там технологии серьезные. Так, вот прилетела благодарственная тебе ласточка от Виктора. Благодарность сказителю за интересную беседу. Видишь, не только из рогатки в тебя. Реплика в эфир от Олега из Иркутска. Мне Юрий из «Мастера и Маргариты» такие слова нравятся. Ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы? Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале? Хорошо, да. Дальше. Я Гриша. Вопрос в эфир про монаха Велизария. Вопрос один. Где найти оригинал этого текста? Это есть, кстати, в интернете. Это выложено. Я сейчас не помню. Не могу сказать дальше где. В общем, вот. Ищите и обрящите. Ну да. Я читал это. Сейчас не могу назвать источник. Но он часто мелькает. Эта информация мелькает и в разных книгах разных авторов. И она мелькает в разных видео на нашу тему. Такие дела. Угу. Вопрос номер два. Каким словом обозначалось православие в его тексте? Помнишь, не помнишь? Таким словом обозначалось православие? В его тексте, ну, в Велизария. Да, что славяне исповедуют православие. Именно так там было сказано. Я сам своими глазами читал. Угу. Так как православие, правоверие, переводится на греческий язык одинаково, и дальше здесь по-гречески ортодоксия. Вопрос три. Да, почему стилистика письма, ну, с этим понятно, это уже много было разговоров над тем, почему стилистика письма такая, как будто он писал на древнерусском? То есть ортодоксия, если так посмотреть, очень похожа на один из вариантов древних писаний русских. Да, ну, так, на глаголицу, похож на глаголицу, скажем. Боги греческого пантеона все были эти люди со светлой кожей и золотыми волосами. Там были наши боги, в общем, так сказать. Вот, Аполлон, храм Дельфийский основали выходцы из Гипербореи. И 2000 лет этот храм был главным храмом, так сказать, всего Востока. Одного из жрецов звали Олень. Там русских было много. Скиф... Абарис, по-моему, он был учителем Пифагора. И он всему его научил. Это вся пифагорейская школа над скифом пошла. У греков была такая поговорка: умен как скиф. И наш язык там, извините меня, потому что мы туда и пришли. И там мы тоже правили, там мы тоже жили. И на Кипре мы тоже были, Господи. Мы везде, где только нас пока не было. Так что, сказать... Знаете, сказать, вот на Аравийском полуострове есть два местечка таких. Одно называется Белят-эр-Рус, а другое Аба-эр-Рус. Белят-эр-Рус – это земля русских, а Аба-эр-Рус – это могила русских. Это на Аравийском полуострове, сказать, в общем. Так что, сказать, там много чего нашего-то осталось. Кстати, извини, момент. Пробовали, пытались перевести имена греческих богов, ну, что не означает, на греческом. Не смогли. На русский стали перевести, на русский все перевелось нормально. И именно имена богов греческих, они на русский язык переводятся, смысл понятия, на греческий вообще невозможно перевести никак. Да, я с тобой согласен в этом. Здесь надо, наверное, еще понимать следующее, что и греческий, так называемый язык, и латиница, латинский язык, в общем-то, в них очень много, если так покопаться, славянских корней. Да, понятно. Да, греческие, они просто несколько, чуток изменены, вот несколько изменены. Так же, как, в принципе, и разновидности санскрита, они тоже несколько изменены. Кто-то говорит, что русский санскрит произошел. Да, ребят, вы внимательно посмотрите, какой язык более богатый, а где все упрощено, и все становится на места. То есть были созданы определенные языки для каких-то каст, групп людей, занимающихся чем-то. В Индии это было одно направление, там свое. Русский язык по-своему больше похожий остался. Греческий, а вернее сказать, жреческий язык, поскольку там страна храмов, он по-своему изменен был, ну и, естественно, и латынь. Так вот, неоднократно встречаю такие упоминания, вот с Сергеем Павловым тоже общались не так давно, он сказал, был в Греции, хожу, читаю названия. Если произносишь по-русски, все понятно, что здесь было. А если просишь грека перевести, он руками разводит, говорит, я не понимаю. То есть написано вроде греческими буквами, а читается все по-русски. То есть понятно, что это место, ну так условно, Ивановка, да, условно. Но с добавлением, как вот сейчас при Балтике там меняют фамилии, добавляют какие-то там к фамилиям, к русским что-то. И получается вроде вот литовские, латышские там и так далее фамилии. Вот то же самое в Греции в свое время происходило. Причем надо учитывать, что древний греческий так и не прижился. И сколько ни пытались его в школах учить, греки на древнегреческом не разговаривали. И получился такой суржик. Вот. И если все это вот на это обратить внимание, то понятно, что это не Греция была, а жрец, потому что Г на Ж, это вот в латинице пишутся, ну, что можно так прочитать, что так прочитать. Так что здесь с этим все понятно. Не было никакой Греции, была Жреция, была жреческая маленькая страна, типа того же Ватикана, который сейчас вот является жреческим для католиков. Ну и все. Такая, как это, офис религиозный. Так что с этим для меня, например, вообще-то никаких вопросов нет. Дальше. Русский индус из Ютуба пишет: «Не помню, где написано было. В каждом зле есть божественная искра. Я думаю, главное, чтобы это не было мотивацией для не очень хороших людей делать зло. У каждого, конечно, свой путь, но разве не лучше сразу идти по пути Ахимсы? Ахимса, то есть не верить. Ахимса, прошу прощения. Иностранные слова не очень люблю, поэтому извините уж. Так что, может быть, сразу не верите так вот. Ну ладно, хорошо. И еще реплика от Олега из Иркутска. Поддерживаю тебя, Юрий. Борода голове не замена. Была бы голова, будет и борода. Реплика эфира. Виталий из Эстонии. Как тьма есть отсутствие света, также заменять тьму светом. И еще реплика вдогонку. В той же Библии Каин – потомок сатаны и Евы. Авель – потомок Адама и Евы. Ух, как у нас прямо сегодня все разворачивается. Да. Русский индус пишет: «Разве наш мир не является Средиземьем и по своей сути является как адским, так и райским? То есть хотелось бы жить здесь вечно. Разве не является роковой ошибкой?» То есть желание, по-другому скажу, желание жить вечно не является роковой ошибкой. То есть остановкой в развитии из-за банальной привязанности к этому миру. Нет, в том-то и дело. Тут есть одна хитрость. Дело в чем? Дело в том, что есть мир на Земле смертных, я уже говорил немножко там, раньше, и мир бессмертных. У всех разные задачи. У человека одна задача. И с теми задачами, которые имеет человек, быть бессмертным бессмысленно и глупо, и не нужно. Но когда он достигает определенного знания и осознает свое предназначение настоящее, ради чего родили, тогда он может жить вечно, потому что он будет вечно развиваться и будет способствовать вечному развитию сущего. Жизнь смертных – это одно, бессмертная – это совершенно другая жизнь. Если здесь логическая ошибка, человек сравнивает бессмертного со смертным, и говорит, зачем, так сказать, жить смертному бессмертно? Ну, конечно, смертному не нужно. Мир смерти – это мир, в общем-то, заблудших людей. Это люди в поиске пути. Когда они обретают его, они встраиваются в единую систему Вселенной и выполняют в ней свои функции. И за то, что они эти функции выполняют, делают работу, они получают долголетие, потому что зачем менять хорошего работника на другого, когда этот исправляется? Понимаете, в чем дело? Земля – это кузница кадров для очень серьезной работы и на Земле, и во Вселенной. Далее Лера пишет. Реплика. Ну да, Шива идет же как разрушитель и создатель. Там у Шивы был мудрец, который по трем мирам, наверное, гулял и с богами общался. Про это имели, ну, судя по всему, вы это имели в виду? Что именно? Ну, что был там мудрец, который... Ну, Шива, во-первых, и разрушитель, и создатель, и был еще мудрец, который по трем мирам гулял и с богами общался. Да там много кто с богами общался. Там все общались с богами. Шива в системе, как там сказать. Есть Брахма, творец. А есть Вишну, хранитель. А Шива разрушает и освобожденную энергию отдает опять Брахме. И тут из нее опять что-то творит. Это единый цикл, единая система, Тримурти. И без какого-либо из этих звеньев она не работает. И в этом плане Шива, он разрушитель, в первую очередь, его функция. Но он и творец, потому что он отдает энергию творения Брахме. Вот такая вот получается замкнутая система, которая позволяет быть миру бессмертным. Но такая же система, возможно, и в человеке. Когда у нас были две спирали эти работали, шел очень четкий обмен между, так сказать, этими уровнями. И шло постоянное обновление человека, и духовное, и физическое. И тогда он мог жить вечно, практически. И об этом сейчас уже наука об этом уже говорит. Не только я. Mm-hmm. Так, серьезный вопрос из эфира. Вернее, в эфир от Игоря из Ярославля. Летопись Нестора, летописца, про то, что наш род от Сима, Хама и так далее. Это все выдумка и подделка? Там про корни славянских племен, дабы наши корни обрубить и внушить нам другое мировоззрение? Да, это идеологическая диверсия. А вот нужно было... Понимаете, есть новгородские летописи. Там все по-другому написано. А есть Нестор, который, сказать, написал банальную заказуху. Понимаете? Китайцы сказали, что Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. Он приходит и пишут. Потом пришли коммунисты, тоже там что-то написали. Сейчас демократы пытаются писать тоже черти что. И здесь это была идеологическая диверсия. И Чудинов об этом писал, что вообще христианизация – это идеологическая диверсия против русского народа. Вот такие дела. А дальше не понял обоснования. Причем самое это печальное, что многие на этом пытаются сделать какие-то научные труды по русской древности, по славянской древности. Меня волосы, честно говоря, шевелятся и поднимают меня, как в Мюнхгаузе над стулом. Вот, ребят, вы просто посмотрите фильм «Викинг», который снят по Нестору. Да, и вы все сразу поймете. Вот хорошее по такому, хорошему, ничего вот не получается. Ну, просто вот сделайте выводы, и все станет на свои места. Дальше. Я, Гриша, реплика в эфир. Юрий Вениаминович не ответил на вопросы. Вот он такой настойчивый, я, Гриша. Первое. Про Велизария. Все тексты только на русском, а на греческом он не нашел. И отсюда... А, он на греческом искал. Но я не искал даже на греческом. Я не знаю, где он найти. Вот, вот. А отсюда, видимо, и вот эта путаница, которая сейчас есть, это второй вопрос. Таким словом в греческом обозначалось православие, если православие в переводе тоже слама, и правоверие, и православие. Вот к чему он сводил вопрос. А. Если мы по-гречески читаем и правоверие, и православие, потому что написано, возникает путаница. А как тогда он нас называл? Правоверными или православными? В первоисточнике. И что ж в первоисточнике это слово «ортодоксия» означало на самом деле? Если сейчас любые словари трактуют ее, хочешь православие, хочешь правоверие, как тебе нравится? Но с другой стороны, я не знаю, как ответить. А давай я отвечу. Не видел. Да. Давай я отвечу. Вот смотрите, что иудеев называют ортодоксами, что мусульман называют ортодоксами. И в переводе нет православных иудеев и нет православных мусульман. Есть правоверные мусульмане и правоверные иудеи. Вот когда вы с этой точки зрения подойдете, наверное, все встанет на свои места. Ортодоксия никогда слово православие не означало. Оно называло правоверие в лучшем случае. Поскольку если бы слово православие было в других языках, оно бы так и звучало. Православие. Но нет такого слова. Оно находится только в нашем славянских языках. Как и слово совесть, который в Библии встречается, но в переводе это означает или благую веру, или благое намерение, или благое сердце, там доброе сердце. Но совести такого слова-то нет. Это все просто переводы. Переводы на тот язык, на который они переводились, понятные тем людям, для которых эти переводы делались. Так что просто смотрите, как, во-первых, называлось древнее христианство. Оно называлось правоверное, ортодоксальное. Вот, до сих пор сохранилось Russian Orthodox Church. В иностранных церквях, так, за границей так оно называется. Далее оно называлось греко-католическим там, и так далее. То есть православным оно не называлось. До сих пор сохранилась ортодоксия как упоминание о чем-то таком неизмененном, правильном, то есть правоверном. И это есть и у мусульман, это есть и в иудаизме. Так что вот отталкивайтесь, если не как это в русском языке есть правило, не можете найти правильное писание, ищите, как склоняется там, вот какие-то там указатели и так далее. Вот здесь такой же принцип. Примерно то же самое. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Я вспоминаю эфир на Родославянском радио по методам фальсификации древности и начинаю смотреть с настороженностью и осторожностью на современные находки и источники. Точка. Вот как-то так. А в чем вопрос? Да просто настораживается человек. Когда мы сказали, что будьте это осторожны, он говорит, я уже осторожно смотрю. В общем-то, все вопросы, я так смотрю, мы с тобой осилили. И надо каким-то образом подводить нам итог сегодняшней нашей встречи. Значит, в заключение предлагаю что сделать? Тебе подвести итог по поводу того, что четыре веры России, так подвести жирную черту и в двух словах кратко сказать, к чему же ты всех призываешь нас, это первое. И второе, пожелать что-то доброе и вечное нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Я, видимо, сейчас сначала по поводу бороды отвечу. Да, все, достала борода, да, давай отвечай. Да нет, дело в чем, когда я учился в институте Арсантема, там была такая информация, которую я достаточно хорошо проверил. Если человек отпускает бороду, значит, что он хочет закрепиться в горизонтали. Он не хочет пока идти, он набрал информации и хочет ее освоить, ну, вот именно заземлиться. Понял, да? Вот. Если человек хочет двигаться дальше опять вверх, он сбривает бороду, оставляет усы, и тогда дает знак силам, что ну, он хочет двигаться вверх. Если он хочет двигаться одновременно и закрепляться и по горизонтали, и по вертикали, он должен все сбрить. И тогда будет равномерное движение закрепления и на горизонтали, и на вертикали. Вот казаки как-то бороду не носили, никогда особо там, ну, были отдельные персонажи, в основном это были усы. Вот. Они куда-то там, видимо, стремились, в общем-то. Я предпочитаю бороду не носить, мне так комфортнее. Далее. Вот. По поводу того, что я говорил. Дело в чем? Дело в том, что много тысяч лет тому назад, после того, как был разрушен единый галактический культ русского народа, это был русский народ, прошли процессы распада и деградации. И мы дошли сейчас до крайней точки. И все это происходит из-за того, что наше сознание, оно черно-белое. Иногда кто-то черное считает за белое, кто-то считает белое за черное, а кто-то скажет белое за белое, черное за черное. Но в любом случае все находятся в состоянии конфликта всего со всеми. А для того, чтобы нам вернуться на путь эволюции, а не уйти с пути распада, нам нужно вернуться к древнему галактическому культу русского народа. И по моим приметам, я наблюдаю, что как бы интуитивно наша страна на этот путь уже стала. Вот это сама и политика, умерение, усмирение, вот само наше отношение к окружающему миру. Вот, и мир ведет себя не очень адекватно, у него с головой не в порядке. Вот, но мы на своем белом острове, на этой нашей российской плите стоим твердо. Вот, и всегда русский мир и в скифские времена следил за тем, чтобы никогда никакая сила не могла владеть всей нашей планетой. Скифы себя считали избранными, хранителем мирового равновесия. Вот у них была такая задача. Избранные хранители мирового равновесия. И мы эту тему наследуем. Если скифы это делали сознательно. А, кстати, Крым считали они центром мирового равновесия. Поэтому за него такая грызня идет. Вот, то мы, уйдя с пути своего исконного русского пути, сейчас постепенно возвращаемся на путь этого самого хранителя мирового равновесия. Вот. И по моим представлениям, потому что я вижу, Россия в течение ближайших десятилетий станет главной духовной державой мира. Именно мы принесем мир, вот этот галактический культ, именно вот это единое мировоззрение, систему не деления, а объединений. Как сказали японцы, говорят, вернее, японцы, или китайцы, уже забыл, кто из них. А чем труднее роды, тем прекраснее дитя. Россия прошла страшное испытание и их выдержала. И это не случайно. У нас у всех прекрасное будущее. Мы все идем к бессмертию, к настоящему. С чем всех нас и поздравляю. Вот такое мое резюме. Очень хорошо. Благодарю. Благодарю тебя за такую прям хорошую черту, добрые слова. Друзья мои, мне остается только напомнить, что по одному из современных календарей пока еще 25 апреля 2017 года, вторник по Москве, а по одному из старинных, 14 день месяца посева наречения 7525 лета, Третенник. Мы говорили в эфире про четыре веры в России. Гомонов Юрий Вениаминович был главным автором-сказителем сегодня. Замечательный доклад, есть над чем подумать, хорошие ответы. Тоже есть над чем подумать и придумать, может быть, следующую передачу, какие-то вопросы уточняющие. Думаю, еще не раз мы встретимся и будем творить добро. Насим, я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. Вы, друзья мои, добру. До новых встреч. Услышимся. Радио для пытливых умов.